Юрий, там ищет. Я начну с шутки, пока Ирис не пришла. Буквально вчера опубликовали сообщение, что американцы перестали использовать термин оккупированные и стали использовать контролируемые, да? Вот, и мне это напомнило некоторое время назад. Мне пришла забавная такая аналогия в голову. Значит, есть такой, был такой известный мудрец Ибишиц, да? Значит, и он написал, там давно он жил уже, да? Он написал, что свиток Эстер настолько сокрыт, да, настолько все вещи запечатаны, что мудрецы ошиблись. Что мудрецы думали, что речь идет про события, связанные, которые происходили перед построением второго храма, да? А на самом деле, дескать, речь идет про события, которые происходили, точнее, которые будут происходить перед построением третьего, то есть сейчас. Вот, у него, значит, такая была идея. Соответственно, он пытался объяснить, что вся вот эта история Пурима, она будет в наше время. Что вот настолько, дескать, все там было сокрыто, сказать, завуалировано было, что вот такая вот вещь. Ну и, соответственно, значит, когда Обама подписал соглашение с Ираном, то, значит, есть такая организация, может, вы слышали, называется «Новый Санхедрин». Это там Елель Вайс, там еще несколько человек, да, ну, известно, такая компания серьезная. Они пытаются воссоздать Санхедрин. Они, соответственно, выступили, значит, после того, как Обама подписал это соглашение, они, значит, написали, что царь, значит, снял печатку с пальца, значит, с руки и передал ее Аману. И сказал, дескать, вот, дескать, народ тебе да. Да, то есть они как бы сказали, что ну все, вот подписали с Ираном, все, вот теперь кранты. Вот. А дальше, значит, мы знаем, что в какой-то момент там, значит, какую-то разведывательную информацию мы передали, значит, американцам там, значит, выкрали этот архив иранский там и так далее, да. И, значит, пришел Трамп, все резко переменилось, он отменил, значит, договор, значит, объявил Иерусалим, там, и так далее, и так далее. Значит, а сейчас вот продолжение этой истории, значит, территория у нас больше не оккупирована, а контролируемая. То есть, как бы вот этот вот переход, да, сказать, на Афоху, он в каком-то смысле произошел в наше время, действительно. И там еще есть масса всяких дополнительных вещей, которые можно приплести, значит, сюда при большом желании. Там типа того, что королевских крови, это понятно, американцы как бы коренные, да, там типа Клинтонша, да, а Обама, он был такой приблудный, непонятно откуда, значит, ровно как Ахашвирош, который, значит, взял в жены Вашти, чтобы быть, значит, принадлежать королевской семье, да, он сам там был конюхом каким-то, ну и так далее. Короче, это все, как понятно, в качестве шутки, потому что, на самом деле, если более серьезно говорить, то в чем аналогия-то должна состоять, что закончился 70-летний Галут, да, значит, то, что Мигел Этесер нам говорится, и после этого, значит, евреи ничего не построили, сказать. Точнее, не так, нет. Значит, сначала пришел Кореш. Кореш объявил, что можно построить храм. Все закричали «Ура!», значит, там 42 тысячи с половиной взошли в землю, значит, начали строить стену. И после этого, значит, пришел... Привет. Пришел, значит... Ахашвирош, значит, и все затормозил. Да, и, значит, и на этом фоне, значит, Мордехай идет обратно, возвращается, значит, в Вавилон, точнее, в Персию. А параллельно с ним, значит, идет Аман, поскольку он с противоположной стороны, да, так сказать, один идет для того, чтобы ходатайствовать за возобновление строительства, а другой идет, чтобы ходатайствовать наоборот. Значит, да. То есть, иными словами, после того, как всем показалось, что мы уже в дамках, все хорошо, так сказать, кореш уже провозгласил, что можно строить храм, и все классно, вдруг, буквально там, через там, 3, что ли, года после этого, начинается проблема. Да, так вот, если говорить про аналогии, то сейчас у нас все классно, все замечательно. Наконец, значит, тот, кто на месте кореша в современном мире провозгласил Иерусалим столицей, все хорошо, и вот мы видим, как все классно развивается. Так что, если говорить про аналогии, если вот этот Ибиш окажется прав, да, как мы не знаем, окажется ли он прав, но если он окажется прав, то все еще впереди, скажем так. Так, ну что, теперь уже можно начинать, да? Окей. Не надо говорить, что ждали нас. Я прошу прощения из-за меня, на самом деле, потому что я поздно закончил работать, а сегодняшний Иерусалимский день я подожду прорывным. Окей. Спасибо. Хорошо. Ну ладно, значит, тогда, во-первых, спасибо, Ирис, за гостеприимство. Вот. Во-вторых, спасибо всем вам, что вы приехали. В-третьих, для тех, кто, может быть, будет слушать запись, я, как обычно, напомню, что я не раввин, да, и, соответственно, нужно перепроверять все, что я тут говорю. А теперь, наверное, попробуем что-нибудь рассказать. Значит, я назвал эту лекцию «Пурим и легализация каннабиса», но я вам сразу скажу, что политинформацией я заниматься не буду. Да? Значит, я... Практические занятия будут. По Пуриму, да. Это по Пуриму. Да, я видел, там стоит коробочка с пакетиками. Ну, хорошо. Значит, я действительно начну с каннабиса, просто чтобы как-то привязать эту тему, да? Значит, скажем так, в свое время я был категорически против легализации каннабиса. По разным причинам, так сказать, во-первых, до сих пор у нас нет однозначной информации по поводу медицинских свойств и так далее. Да. В свое время, где-то, когда это было, наверное, года 2 или 3 назад, да, были опубликованы исследования 10-летней давности примерно британского королевского общества, где там объяснялось, что есть и канцерогенный эффект, и масса всяких побочных эффектов, кроме там, привыкания и так далее. Да, что как раз привыкание не является такой же большой проблемой. Привыкание все признают, что меньше, чем от кофе там, и так далее. Да? Вот, а всевозможные побочные эффекты там вполне себе есть. Вот, и как-то это у нас не очень принято говорить. Вот, а кроме того, непонятно, как бы, насколько объективна информация, потому что все понимают, что фармацевтические компании, значит, заинтересованы в том, чтобы не было применения каннабиса, поэтому непонятно, это, так сказать, заказанные такие результаты, не заказанные и так далее. Да? Вот. Но помимо этого всего, это как бы некие объективные такие вещи, у меня как бы мое противостояние этой идее, так сказать, было связано совсем с другим. Значит, то, что обычно у нас провозглашают, так сказать, как подкрепление тезиса про легализацию, причем я сейчас не говорю про медицинский каннабис. Медицинский каннабис, понятно, что если люди больны, им нужно обезболивающее, то, естественно, тут нет никаких сомнений, вопросов. Да, собственно, и сегодня выписывают его. Это тяжело, но, тем не менее, это не запрещено. За это не сажают, так сказать, и так далее. Да? А я сейчас говорю именно про легализацию просто марихуаны. Значит, обычно мотивирует это идея свободы. Вот. И просто я посчитал, что в свое время, да, я дальше, вы поймете мою позицию нынешнюю, я посчитал, что кроме идеи свободы, у нас же есть, это не единственный принцип еврейский, да, значит, есть принцип, заповедь, собственно, «Не стой на крови ближнего». Да? «Лота амудаль дам рэх». И по этому поводу, значит, я вам зачитаю буквально пару алахот, просто чтобы понимать, о чем идет речь. Значит, Рамбам пишет так. Пишет, каждый, кто мог спасти, не спас товарища, нарушил заповедь «не стой на крови ближнего». И также видящий товарища, тонущего в море, или на него нападают грабители, или опасный зверь, и может спасти его самостоятельно, или мог нанять других, чтобы спасти его, но не спас. Или услышал, что против него замышляют недоброе, или готовят ему ловушку, и не сообщил товарищу. Или узнал о гое или насильнике, который держит зло на своего товарища, и мог бы его примирить и отменить злой замысел, но не примирил. И все, что отсюда вытекает. Да, значит, это Рамбам пишет «Закон об убийстве и спасении жизни», глава 1, пункт 14. Да? То есть он как бы вот описывает, в чем состоит заповедь «не стой на краю ближнего». Ну, хорошо, это как бы общие слова, да, так сказать. Это имеется физическое именно, физическое спасение, или это какие-то там, не знаю, духовные? Или... Не-не, физическое, физическое спасение. Физическое спасение. В данном случае? А? Насколько это релевантно? Сейчас дойдем, да, сейчас дойдем, естественно. Значит, что ближе, так сказать, к этой идее, значит, пишет Яков Эмдин такую вещь, еще один посек, да, он постановляет так. Когда перед врачом находится больной, болеющий опасной болезнью, и в руках врага есть... И в руках врача есть проверенное лекарство против этой болезни, обязан врач вылечить больного, даже если тот сопротивляется. Да? И дальше цитата идет. «Не слушают его, если он не хочет страданий и предпочитает смерть жизни». И ампутирует ему даже целый орган, если это спасает жизнь, вопреки желанию больного. И каждый предупрежден об этом, исходя из принципа «не стой на краю ближнего». Рамбам? Нет, это Яков Эмдин. И не зависит, это не зависит от мнения больного, и нет в его власти покончить с собой. Окей? Это то, что пишет Яков Эмдин. То есть, еще раз. Вопреки желанию больного, да, что можно взять. Это очень известный такой посек Яков Эмдин. Наверное, 17 век, что-то такого плана. Или 18 скорее, да. Еще раз фамилию повторите, пожалуйста. Эмдин. Эмдин. Яков Эмдин. Эмдин. Эмдин. Вот, значит. Теперь, я вам скажу, я не могу сейчас цитату привести, но я знаю, что сегодня есть пуским, которые утверждают обратное. То есть они говорят, что тело человека является собственностью человека. Да, что человек вправе распоряжаться своим телом. Вот так. Okay? Работа дадит, все прочее. То есть, знаешь, это причинение добра. Против которого так возражают либералы-демократы, причинение добра является, вообще-то говоря, одной из основ подхода Торы. Да? Потому что если я не причинил добро, я сам взял на себя грех. Вот в чем здесь дело. Да? То есть вот это вот «не стой на крови ближнего своего» – это какое-то расширенное, мне кажется, понимание этого. Потому что «не стой на крови ближнего» лично я считаю, что стоит на крови ближнего своего тот, кто торгует наркотой. То есть зарабатывает на это. Вот он, да. Он выигрывает от того, что кто-то умирает, что кому-то плохо и так далее. Он выигрывает от этого. Вот это да. Совсем не обязательно выигрывать от этого. Если человек вот идет по берегу моря и видит, что его товарищ тонет. Это другое. Он, может быть, ничего от этого не выигрывает, но он обязан его спасти. Так вот вопрос, является ли этот, так сказать, стоять на крови ближнего своего? Да, это вопрос, я согласен. Это вопрос. Я тот, согласен. Тот, который, понимаешь, выигрывает на том, что кто-то тонет, тот, кто выигрывает на том, что кто-то становится наркоманом из-за продажи наркотиков, которые он продает и так далее, то есть торговец марихуаной, человек, который из-за марихуаны стал наркоманом, а такие случаи есть, бывают, да? Вот торговец этой марихуаной, на нем грех. Не-не, подожди. Значит, тут мы видим, что и Рамбам, и Яков Эндин согласны в том, что не нужно, чтобы была какая-то выгода от этого. Если человек мог спасти и не спас, это уже он нарушил этот запрет. Это то, что они говорят. То есть выгода здесь ни при чем. Выгода усугубляет, может, ситуацию, но... Когда человек для того, чтобы, так сказать, спасти себя от греха, он вторгается в жизнь другого человека. Да. И... Вот, вот, вот, совершенно верно. Вот, совершенно верно. Совершенно верно, понимаете? То есть, как бы мы знаем вот этот спор между Гилелем и Иисусом, да? Гилель сказал, не делай другому то, чего не желаешь себе, а Иисус сказал, делай, да? Делай то, что желаешь себе. То есть, трактовка вот этой заповеди, так сказать, «Ва автлерах и камоха», да, «Возлюби ближнего, как самого себя», так сказать, она... Есть двоякое, да, либо позитивное, либо негативное, да. Так вот, Гилель как раз говорил про негативную трактовку, да, то есть не делай, да, не лечи его вопреки его желанию. Если он тебя не просил об этом, то не надо ему причинять добро, да. Да. Значит, вот Яков Энден с этим не согласен, как мы только что читали, да. Он считает, что даже ампутировать можно что-то, если это спасает жизнь, и неважно, что по этому поводу думает больной, да, то есть... Вот как бы тут такая, как сказать, такой спор галахический. Значит, понятно, что нам такой псак, ну, он, скажем так, вызывает у нас вопросы, да? Вызывает вопросы. Ну, видимо, раньше он не вызывал вопросов, да? Яков Энден это очень такой авторитетный в свое время был посек, да? Значит, но... Значит, получается, что псика меняется, да, то есть в наше время псика меняется. И почему она меняется, мы чуть позже поговорим. А? Значит, я просто к тому говорю, что... Псика меняется в какую сторону? Кто посек сегодняшний, кто говорит, что обратный? Я не могу назвать конкретные имена, но я читала о том, что есть несколько пускин, которые считают, что тело человека является его как бы собственностью. И вплоть... если, не дай бог, у кого-то рак, и он Именно никогда не напишет. Рак, значит, пришло мое время. Миша, и вплоть до разрешения эвтаназии, да? Ну, да. Да? Вплоть до этого? Да, да. Миша, именно вот так формулируется, что тело человека является его человеком. Вот видишь, логическое продолжение. Это логическое продолжение. Я очень люблю. Значит, автоназия... Личная ответственность за него, какие-то вот такие механизмы. Значит, я поясню по поводу автоназии. Значит, тут Галаха говорит следующее на сегодняшний момент, да, принятое. Галаха по поводу автоназии говорит следующее, что нельзя... человека отключается от аппарата, если он от этого умрет. Но можно не подключать. Можно его не подключать. Да? То есть, например, если есть профилактическое отключение, потому что нужно там что-то промыть, я не знаю что, да, то не обязаны включать заново, если человек просит этого не делать. Вот это то, что говорит сегодня Галаха. Это не эвтаназия, это просто искусственно не поддерживать. Да, но мы знаем, что он от этого умрет, как бы, да? Но он умрет. Не вопрос. Он естественным путем умрет. Он естественным путем умрет. Совершенно верно, да. То есть, ну понятно, что никто не будет его помогать. Это значит, активное вмешательство. Да. Смотрите, значит, понятно, что мы со стороны как бы не должны вмешиваться. Но как бы получается, что мы его не спасаем насильственно, да? Но его, как правило, случается с людьми, которых уже и так не спасешь, которые просто будут, то есть как бы его спасти все равно нельзя. Понимаешь, вот это неподключение к аппарату, оно будет сопровождаться огромным количеством процедур, типа сбором подписей и так далее, которые сами по себе являются уже действием. Ну, конечно, естественно. А что мы хотим, чтобы это делали направо и налево? Зачем? Вот не подключил. Нет действия, которое, да, вот это не получится все равно. Потому что для того, чтобы это осуществить, хотя бы процедурально, чтобы не подключить, надо, конечно, ну, наверное, надо совершить определенную какой-то процедуру. Само проведение этой процедуры является уже действием. Просто, хорошо. Это, я могу как врач просто добавить. Можно? Если пока человек говорит «не хочу», ему ничего не делают. когда есть необходимость ампутировать ногу. Когда он впадает в состояние, что он не может сказать «не хочу», да, да, да. Ногу ампутируют. Да. Подписывают три врача и ногу ампутируют. Но пока он может говорить «нет», не делают ничего. Не делают. Невозможно госпитализировать психически больного, ну, если он не это хочет. То, что... Хотя бы объективно это понятно, что... Это то, что принято он... сейчас, но это не то, что написано. Нет, это по Галахе. Сегодня это Галаха. Сегодня это принято Галаха. То есть, если человек сказал «не ампутировать, я хочу умереть», то ему дают умереть. Я вам приведу пример. Пока он может говорить «нет». Я вам приведу. Когда он перестает говорить, когда он теряет сознание, ногу ампутируют. Быстренько. Пока не прошел себя. Не приходя в сознание. Пока он говорит, не интубируйте меня, его не интубируют. Как он перестает говорить, его интубируют. Врачи делают то, что они обязаны делать, пока больной. Но я вам приведу другой пример, похожий, да? Значит, Можно написать еще заранее. Мне кажется, что это надо заранее. Да, это по той же теме. Развивается все гораздо быстрее. Значит, у меня жена работала в больнице, да, некоторое время назад, Майна Ишуа. И пришла харизмная пара. И по результатам анализов, так сказать, им сказали, что вам нужно срочно делать кесарево, потому что иначе ребенок умрет. Плод находится там бомацука, то, что называется, да, в состоянии, так сказать, там, агонии, и нужно срочно делать кесарево, если вы хотите спасти ребенка. Они позвонили, посоветовались с каким-то РАУ. РАУ сказал нет. Почему, не знаю. И они отказались. Okay? Потому что кесарево есть опасность для матери. Не знаю, не важно. Так или иначе, ребенок умер. В результате ребенок умер. Была, естественно, комиссия и так далее, и так далее. Да? Но факт состоит в том, что без их согласия кесарево не делали. Хотя в данном случае это был вопрос пикохнапеш. Ну почему, разумеется, казалось бы, да? Если мы идем по Якову Эмдену, это спасение жизни. Не стой на крови ближнего. Ты обязан спасти. Вроде как, не, да? За ребенка отвечают родители. Все-таки мама. Наверное. Чьей жизни? Чьей жизни? Понимаешь, кесарево есть секунд для матери. Да? Предположим, мне. Все равно ей сделали кесарево, только когда ребенок уже умер. Его же вытащили потом как-то, он же не остался гнить. Он сам вышел. Может, и вышел, действительно. Может, и вышел, не знаю. Конечно. Ладно, в любом случае, я пока что оставлю эту тему, я только... Хочу поднять вопрос о том, что когда мы говорим про разрешение наркотиков, не так очевидно все, да? То есть с точки зрения свободы, вроде нам это понятно, а с точки зрения того, что люди в результате могут попасть в зависимость, из которой они потом выйти не могут, да? Слушай, ну так это же алкоголь. Тоже про любую, да, вот я а? Не могу выйти из алкоголя, что же это? То есть, в принципе, много что может быть. Нет, тогда... Да, это вопрос. Это вопрос. Тогда можно сахар приводить в диабет. Что считать наркотиком, а что не считать? Вопрос. Алкоголь не считается, но зависимость от него есть. Да, я согласен. Но хуже, чем от канала. Я согласен. Понимаете? Исключите его. Я сейчас говорю о принципе, а не о деталях. Понятно, что тут есть масса деталей, и нужно выяснять, в частности, насколько это вызывает привыкание, там, и так далее, да? Значит, но я говорю о принципе. Вот Яков Эмдин выдвигает галахический принцип, что если речь идет о спасении жизни, то мы обязаны спасать жизни вопреки желанию спасаемого. Okay? То есть у него нет свободы. То есть он так это видит. Да? А мы сегодня видим это иначе. Да? Нам это кажется спасать? Несколько... То есть ты имеешь в виду, что есть угроза? Это же не хатмаш мои. То есть это надо определить, что такое угроза реальная. То есть ты считаешь, а я считаю, что вот каждая там конфета съедет, это угроза жизни. Ну, пожалуйста, Рамбам перечислил целый список угрозы, да, которые тоже не очевидны. Но идут грабители. Мало, а может, они его не убьют, они только его ограбят. И что тогда? Нужно ввязываться, не нужно ввязываться. Ну, понятно, что тут есть вопросы, да? В любом случае, как бы тут перечисляют целый список вещей, которые, так сказать, могут угрожать жизни, да? И в этой ситуации... По сути, угроза жизни – это, в общем-то, субъективное мнение врача. Да, совершенно верно. И, может быть, вот как сейчас говорит, врач говорит, трех врачей. Субъективными. А может быть, четвертый, пятый, шестой скажешь, знаешь, что есть возможность делать силовые модули. Может быть, все-таки это. Субъективное мнение врача – это профессиональное мнение. Правильно, но тем не менее, оно субъективное мнение этого. Оно профессиональное. Да, но тем более трех. Но для этого существует second opinion, излишение и так далее. Да. Поэтому люди, если было профессионально, пошел к врачу, получил от него указание, так пойди делай то, что нет, люди идут. Второе мнение – субъективное мнение другого специалиста. Оно отличается. Это что речь не говорит заставлять их курить. Это, да, речь идет о том, чтобы не запрещать. Это же другое. Это же не речь идет, что им их ты хочешь сказать, что если это разрешить, мы создаем искусственную опасность для какой-то группы населения. Вот это, конечно. Нет, мы же им не внушаем, не уговариваем их курить. Нет, не уговариваем. Ну хорошо, кто-то тонет в море. Мы же не хорошо. Так для этого, тогда, конечно, надо обгородить море большим забором, никого к нему не подпускать. Ну, да, да. Нет, тогда, тут же никто не говорит, ребята, такой класс, давайте все курите. Все, просто говорят, сами решайте, вам это повредит или нет. Как и со всем остальным. На машине ездить опасно. Вообще из дома выйти опасно. Тут, ты понимаешь, это сложный случай. Потому что во имя свободы мы разрешаем людям потерять свободу. Понимаешь? Потому что зависимость... Нет, зависимость, которую они могут приобрести, это утрата свободы. Они не могут потом выйти из этого. Я же не говорю про то, что получается, что 90% жителей, граждан Израиля, преступники. То есть это другой вопрос. Я сейчас не про это говорю. Ну да, это другой вопрос. Нет. Потом берут Мазон, который там зависимость. Да, это куча всего. Конечно, конечно. Макдональдс, который сахар добавляет. Конечно. Это то, что уже есть это. Это есть, да. Это нужно просто вывести, да. Это же не то, что никто не курит, и мы вдруг... Заставляем, да, рекламировали, да, такой хорошо, класс. Хорошо, отличку. Кто Петр Первый Ноздри является стоящим на колебе своего? Тот, который не запретил продавать марихуану? Прокурить вообще? Или тот, который не арестовал курящего марихуану? Или тот, который допустил принятие закона, или не допустил непринятие закона, кто в данном случае является нарушающим эту заповедь? Это раз. И второе. А Рамбане сказано, что надо сделать тому, кто эту заповедь нарушил. Побивать камнями, смертные казни приговорить. Ну, это второй вопрос. Рамбан писал табак муилли кива. Okay. Но... А другим органам он вредит. Нет, секундочку. Но он не описывал способ употребления табака. Вот. Если говорится о том, не стой на крови ближнего своего, вот мне сказано, не стой. Да? Служит. Это мне сказано, чтобы я не стоял. А если я вот так вот нехорошо поступил, не спас утопающих, теперь вопрос для окружающего общества. Есть ли у него какие-нибудь... инструменты для того, чтобы со мной за это что-то сделать. Конечно, да. Все остальное в мире, глаз за глаз. Все вещи такие же. Любую вещь возьмите в мире, любое решение, оно непонятно. Я не говорю все вещи, я говорю конкретно данный вопрос. Если я взял взятку, то я сажал в тюрьму. Окей. Если я, допустим, не известил полицию, допустим, о каком-то чем-то там, то у меня есть закон, который... Если я, допустим, вот чего-то не сделал, вот есть, существует ли какой-то... логическое указание, что со мной надо сделать. Вот, допустим, ладно. У меня такое ощущение, нет, что у Миши есть ответы на эти вопросы, мы ему просто не даем развить мысль. Ну, ответов у меня окончательных нет. У меня нет ответов на вопросы. Миша, давайте так. Я не ожидал, что это вызовет такое бурное обсуждение. Вся страна настолько вроде согласилась. Все партии как одна, значит, провозглашают легализацию. Что вроде... Я не думал, что это вызовет такой, значит, ожесточенный спор. Вот, значит, ну я... Пока что предлагаю оставить эту тему открытой, а дальше мы попытаемся... Ты сказал, что изменилось твое мнение, так я не понимаю. Ты скажешь, вот я был против, да. А оно теперь... В какую сторону оно изменилось? Он работает в каком битхуне, что ты хочешь, чтобы он тебе рассказал? Значит, я чуть позже, вы поймете, как бы по уроку, вы поймете, о чем, как изменилось мое мнение. В любом случае, я бы хотел добавить одну маленькую элемент. Существует такой закон, закон колышка и козы. Значит, если есть вбитый колышек, должна веревка, коза. Да, и коза, натягивая эту веревку, добирается до края огорода, ну, это не очень хорошо, но терпимо, ладно. Теперь мы говорим, коза же все равно уже находится здесь. Давайте колышек возьмем и вобьем в это место. Коза съест весь огород. При существующей ситуации марихуану, говорят, курит вся страна. Вся не знаю. Я, например, не только не курил, но я даже вот хожу людей и спрашиваю, а какой этот запах марихуаны? Я не знаю, до сих пор. Я бы на вашем месте этим не хвасталась. Так вот, эту ситуацию, если мы хотим удержать хотя бы в этих рамках, не надо это менять. В ту минуту, когда будет... Какие рамки, что все тайно курят? Вот это. Да, хотя бы так. Потому что в тот момент, когда вы легализуете это дело... Вот мы тут сидим все. Вот кто курил марихуану? Из всех из нас. Это почетное. Не важно сколько. Не важно сколько. 10% или 8%. Нет, мы вот же так, вот такая вот вещь. В ту минуту, когда будет принят этот закон, курящих марихуану станет ровно в 2-3 раза больше. Мы это хотим или не хотим? 100%. Так работает. Алкоголь интереснее. Я ее не видела, не слышала, но так как мне пришлось. Я видела ее, видела людей, видела больницы, видела, как они все издеваются, никто не готов ее выписать. И вообще мое мнение. И в последний год, так как мне все это запрещено, то мой интерес к этому продукту, он безумно вырос, естественно. И мы его, во-первых, там... И стали добавлять в рис. Машу Казан, во-первых, ее невозможно было достать. Есть один доктор Джонни. Это да, история это вообще с этим доктором Джонни. Не нет, мы ее вырастили в саду. И даже мы... А, знаешь, так ты еще и производитель. Миша, все слышал. Телефончик. Причем это очень достойно, что нам запрещали. И, как сказать, после вот этого всего, на 50-м каком-то году жизни, я ее сказала... Я к ней прониклась сегодня. Давайте уберем мишкару, которая штрафует за превышение скорости. Потому что однажды я... Давайте дальше. Мне очень нужно было в больницу, я ехал на 120, и если бы меня бы остановили, я бы не успел. Давай, Миш, резюмируй. Давайте пойдем дальше, потому что иначе мы не остановимся. Это даже мы, вот мы все пьем, это гораздо хуже, чем мы курим ВВП, понимаешь? Да. Мы пить не перестанем, просто мы еще будем курить марихуану. Так, пойдемте дальше. Если мы это хотим, это все побежим ее курить. Нет, когда куришь, пить сложно. Мы пока сейчас тут с вами сидим, бросают ракеты, вот сейчас в район Тель-Авива, Яфа, Мерказ, Азакот, это Яфа, Даром, Мизрах, Азакан. Пока мы сидим, началась война? Мы только думали о море. Изор Хулон. Включайся, без тебя страну разбомбят. Слушай, это Пуримская майса, оставь ее в покое. Подсадись, потому что... Я у Миши украду буквально... Леон Азакут Бакулярос, Безор Дан. Ребят, я у Миши украду буквально 20 секунд. Давай. Ну, все хорошо. Не буди. Просто возьми. Когда в 18 веке Толдот Арон, группа из Натурей Карта, она разделилась на две категории. Одна категория считала, что нужно выходить к людям и нести, как говорится, Тору в массы. Вторая категория Толдот Арон считала, что если человек тонет, вот, когда человек тонет, есть два варианта. Либо ты бросаешься его спасать, и ты можешь утонуть вместе с ним. Либо ты останешься на берегу и, по крайней мере, хотя бы спасешь свою жизнь. Толдот Арон, одна часть, считала, что надо идти в массы, нести людям Тору. А вторая часть Толдот Арон считала, что если мы пойдем в массы, мы можем ассимилироваться и от них заразиться. Так вот, та группа, которая пошла в массы, она исчезла. А те Толдот Арон в полосатых лупсердаках, которые живут на Трейкарте, это те, которые остались на берегу. Окей. Информация к размышлению. Окей, хорошо. Так, пошли дальше. Значит, у нас этот шаббат, это шаббат Захор, да? Захор, читают отрывок про Амалека, да? Захор это Шарасалах Амалек. Помни, что сделал тебе Амалек, да? А дальше что говорится? Ашер Карха Бадерах, который случился по дороге, да? И вот этот вот Карха случился от слова случай, да, керри. А мудрецы трактуют как крирут, то есть холодность, да. То есть он охладил пыл Израиля, да. То есть есть такая линия комментариев, что, дескать, евреи хотели, так сказать, были полны, воодушевлены, так сказать, выходом из Египта и так далее, да. А значит, вот какие мы крутые, значит, никто не может с нами справиться и так далее. Там говорится, что когда вышли из Египта, все народы задрожали там и прочее. И вдруг, значит, пришел Амалек и сильно охладил пыл Израиля, потому что показал, что, в общем-то, можно напасть, так сказать, и не побоялся он Бога, сказано, да, Малек? То есть, сказать, вот это вот желание прийти в Эрец-Исраэль, оно сильно остыло, да, охладилось. Значит, то есть, иными словами, сомнение, да, мудрецы говорят, что гематрия Малек равна сафек, да, сомнение, известная вещь. Сомнение, оно всегда нас охлаждает, да, остужает, так сказать. Когда у нас есть сомнение, мы начинаем, сказать, сомневаться, что мы в состоянии что-то, чего-то достичь, да, и это, так сказать, нас останавливает, это лишает нас сил и так далее. И в этом, собственно, суть Амалека, на самом деле, да, то есть Амалек – это не только народ когда-тошный, когда-то, когда он там существовал, да, а это некая клипа такая, которая вот занимается тем, что подбрасывает сомнения, да, вызывает сомнения и тем самым охлаждает наши стремления. Значит, в связи с этим я хотел так в скобках буквально напомнить вам такую вещь. Значит, Амалек связан с Бритом, да, то есть, ну, в данном случае Брит на землю Израиля, да, сказать, союз с Творцом, он заключен по поводу земли конкретно, да. А на уровне индивидуальном, так сказать, это брит, так сказать, связан там, соответственно, с обрезанием и так далее. Да? Значит, Мидраш говорит, что Амалек что делал? Что он отрезал крайние плоти евреев и бросал их наверх, да, в небеса. Вот. И отсюда, значит, это комментарий на то, что Ваизанев Баха, да, охвостил тебя, да, он пришел и охвостил плетущихся позади тебя, да, так сказано. Значит, вот на это охвостил, значит, идет вот этот мидраш по поводу этих, значит, обрезаний, которые он устраивал. И отсюда мы видим, что у Амалека есть, как бы, тема, связанная с Бритом, да, то есть его задача разрушить Брит, на самом деле. И есть еще один народ, который тоже связан с тем же вопросом. Это Мидьян. Да? То есть, когда пришли эти мидьянки по совету Билама, да, то что они сделали? Они устроили разврат. Да? То есть, опять-таки, это связано, так сказать, с соответствующими отношениями. Да? Так сказать, вот они, значит, заманили, там, устроили лагерь этот, да, так сказать, заманили внутрь там, израильтян, да, и начался мор, поскольку, значит, вот колено Шимона, значит, стало с ними блудить, да? Все сам Банат это затеял, да, да. Да, да, да, это совет Билама, а Балак его, так сказать, реализовал, да, в каком-то смысле. Отправил, значит, там всех этих медианок. Значит, тут возникает вопрос, в чем, собственно, разница между Амалеком и Медианом? Да, значит, Амалека, нам сказано, уничтожит подчистую вообще всех. Да? Ну, опять-таки, при условии, что они не соглашаются с нами заключить мир. Да? Если Рамбам пишет, что если они согласились заключить мир, то не трогают из них ни души, да? Никого, так сказать, не уничтожают из них. Вот. Но если нет, почему? Потому что если они заключили мирный договор, то они как бы вышли из понятия Амалек тем самым. Да? Ну, хорошо, Рамбам пишет, что если, да, он пишет, что... Ну, во времена Рамбама Амалека уже не было. Уже было непонятно, кто Амалек, не Амалек. Амалек – это Германия, абсолютно много ссылок, наверное. Ну, да, естественно, да. Понимаете, а вы что с ними мирный договор, может быть, только с одной стороны, то есть они по законам сали, а мы по абсолютно другим. То есть, что бы мы там ни заключали, оно будет абсолютно на разных уровнях. Окей. Значит, теперь по поводу Медиана, там другая заповедь, да, по поводу Медиана, Моше тоже получает заповедь пойти отомстить Медиану, но там, значит, говорится, что там девственница оставит в живых, там и так далее, да, то есть мы видим, что есть разница в отношении этих народов, не одинаково, да, так сказать, Амалека совсем подчистую, так сказать, а Медиан там как-то более избирательно, да. Значит, я в свое время, значит, задал этот вопрос Иглому. И он интересную вещь сказал. Значит, он сказал, что Амалек остужает, а Медиан, наоборот, разгорячает. Mm-hmm. Да? То есть Амалек отбивает желание, а Медьян наоборот, разгорячает, сказать, вот они устроили этот разврат, да, сказать, все, сказать, разгоряченные, так сказать, пошли с ними блудить. Да? То есть, иными словами, Амалек — это сомнение в собственных силах, да, то есть это нас, как сказать, принижает нас, и мы ощущаем себя такими малюсенькими, да, что сказать, мы не можем ничего, мы, так сказать, вот. Как там эти сказали, что вот мы помрем в пустыне, там, да, и кузнечики были в своих глазах, в наших глазах и так далее, да, то есть мы себя ощущаем такими малюсенькими, как бы мы себя аннулируем, да, мы не ощущаем своих сил, так сказать, наоборот, мы, это некий такой битуль, некое аннулирование себя перед проблемами, так сказать, которые перед нами стоят, да. И что, соответственно, требуется, чтобы преодолеть это? Требуется самопожертвование, да, масерут нефеш, да, то есть, чтобы преодолеть вот это сомнение, то есть, требуется вера сильная, да, и, так сказать, идти вперед, несмотря ни на что, да, это как бы некая такая черта. Чья, собственно, эта черта? Самопожертвование? Да. Исхака. Исмаэля тоже, естественно, а у нас? У нас это Исхака. У нас это Исхака, да, значит, от Исхака и Йосеф это взял дальше. Йосеф, точнее, Машех бен Йосеф, это вопрос самопожертвования. Да? То есть, как сказать, раскрыть царство Творца с помощью самопожертвования. Да? Ну, Йосеф, как бы он, вот там, жена Потифара там пыталась его соблазнить, да, он устоял там, да, то есть он готов себя, так сказать, очень жестко взять в руки, так сказать, и ни в какую, да. Вот. Значит, что с Медьяном? Значит, с Медьяном наоборот, у нас появляется уверенность в себе, так сказать, да, что такое разгорячить. Так сказать, мы уверены, ну, это называется кухивос мьяди, да, то есть ощущение, что нам никто не указ, да, что мы можем, что хотим, то и будем делать, да, вот эти из колена Шимона, значит, которые блудили, да, и им было плевать, что там про это скажут, да, пришел этот Зимри, на глазах всего лагеря взял, значит, эту козби и ввел ее в шатер, да, сказать, а мне плевать, вот я хочу и, сказать, на ней жениться, и я буду, да, и все, и меня не интересует, что вы там скажете, да, то есть, как бы тут происходит обратно, как бы происходит раздувание собственного эго, как бы, да, и как следствие, то, что противодействует этому, это наоборот аннулирование себя, да, битуль. И это черта Давида. То есть у нас Машех бен Йосеф, Машех бен Давид, они обладают противоположными чертами в каком-то смысле, да. Йосеф, как бы, это самопожертвование. А Давид – это полная аннуляция перед Творцом, да, нет никого, кроме него, там, и так далее, да. И на самом деле геула связана с тем, чтобы соблюсти баланс между этими двумя качествами, да. Очень такую интересную вещь мне Глом сказал, что есть «они», есть «айн», да, одни и те же буквы, если переставить, да, «они», то есть «я», собственно, «я», есть «айн», «ничто», да. Пустота, ничто. Да, то есть, либо я ощущаю свое «я», так сказать, там, может быть, в раздутых пределах, либо я полностью себя аннулирую, так сказать, меня нет, есть только Творец. Да? Так вот, баланс между этими двумя, значит, вот, словами, да, это, собственно, и есть геула. Да? Когда мы понимаем, когда что-то зависит от нас, и мы должны делать, несмотря на обстоятельства, несмотря на трудности, несмотря ни на что, а когда, наоборот, мы должны положиться на Творца и сказать: я полностью полагаюсь на Творца, он вершит судьбы, и я в данном случае, так сказать, принимаю, так сказать, его волю. Да? Когда говоря, это жизнь, жизнь и руды, да? Да, да, конечно. То есть, когда он, собственно говоря, просто принимал все, что сваливается на него. Абсолютно, да. Да, Иосиф, который Итгабер, так сказать, над всеми проблемами, которые возникали. Да? Совершенно верно. В этом и есть, как бы, конфликт Йосефа и Иуды. Он как раз связан внутренне с этими противоположностями. Да? Конфликт, а вот какое-то Ну, это дополнение, в том-то и дело, что это дополнение одно другого, но когда к этому подходишь неправильно, то это приводит к конфликту. Это то, что произошло. Да? В рассказе о Иосифе приводится рассказ об Иуде. Ну, об этом. Да. Хотя по хронологии он там никаким местом. Совершенно верно. Да, да, но к этому мы вернемся. То есть, да, обратите внимание, действительно, что внутри рассказа про Иосифа вдруг... Вклинивается рассказ про Иуду, да, это как бы интересная тема, мы сейчас вернемся к ней чуть позже. Так, ну хорошо, значит, понятно, что тема Амалека, она связана с катастрофой напрямую, да, ну, собственно, и Пурим тоже, да, это катастрофа, которая не состоялась. Значит, и возникает вопрос, а почему, собственно, была катастрофа? Ну, мы, так сказать, не те, кто можем сказать, почему была катастрофа, как бы это вопрос такой сокрытый от всех нас, да, так сказать, творец, так сказать, его пути неисповедимо. Но, значит, есть в Зоре, вот здесь, на этих листочках, есть некоторая версия. Значит, вот я хочу вам ее зачитать. Значит, я начинаю с четвертой строчки читать. Значит, здесь речь идет про так называемую лань утренней зари, аелет ашахар, да. Аелет ашахар – это от слова шахар – рассвет, да. Рассвет имеется в виду геула. А кроме того, лишахер – это чего-то страстно желать, да, чего-то ожидать. То есть она называется аелет ашахар, вот эта лань, да, имеется в виду Израиль. Потому что она жаждет избавления, жаждет геулы, да? И, значит, вот идет тут целый рассказ, значит, я распечатал не с самого начала, идет целый рассказ про эту лань, значит, которая символизирует Израиль. И, значит, написано так. «Когда беременеет она, затворено лоно ее, и в час, что приходит время рожать, возносит она вопли и глаз один за другим до 70 гласов по числу слов Псалма 20-го. Как сказано, ответит тебе Господь в день бедствия. В песне беременной этой, и святой внемлет ей, призывая помощь, и выводит огромного змея из чрева гор Тимы. Тот проникает между горами, облизывая прах земли, и достигает газели, и кусает ее в лоно ее. Первый раз истекает кровь, и лижет он ее. Второй раз истекают воды, и пьют ее все звери горние. Тогда отверзается лоно ее, и рожает она, и знаком тебе служит стих, и ударил по скале посохом своим дважды». Ну, остановимся здесь. Значит, о чем, собственно, идет речь? Ну, понятно, что кого рожает эта газель? Машех, естественно, да. Бред какой-то, нет? Нет. Ну, аллегория. Слышь, аллегория. Бред на какой-то на сексуальной почве, да. Для подвинутых людей. Просто, как мы испорчены. Бред. Ведь это высочайшая поэзия. Азор писал сексуальный маньяк. Это бред какой-то. Бред сексуального маньяка. Да. Значит, смотрите. Бред же сексуальный. Да. Причем, что тут про роды идет речь. Вот заключение врача. Что там сексуально? Что в родах сексуально? Вот врач четко сказал. Что в родах сексуально? Это не роды, это какой-то бред. Не, это роды. Это роды. Значит, смотрите, у Зоара есть как бы свой язык. Да, у Зоара есть свой язык, язык аллегорий. Значит, тут надо понять, как бы о чем речь. Значит, понятно, что речь идет про родовые схватки Машиаха, да, то есть вот эта лань, она пытается родить и не может, и мы, собственно, сегодня это ощущаем, что у нас как-то все застопорилось, да, мы как-то вот хотим выйти из этого состояния, а у нас тут вот ракеты летают и так далее, да, и мы ничего не можем сделать, мы никак не можем родить, наконец, этого Машеха, эту Тору новую. Премьер-министра, которого надо. Не получается. Как бы не можем договориться друг с другом. Возникает там огромное количество партий. Выкурить, а не родить. То есть вот эти как бы родовые схватки, они как бы уже ощущаются вполне, да? И Что делает Творец в этой ситуации? Значит, тут написано, что он посылает змея. Да? Змея, который жалит. Да? То есть, иными словами, вот эти бедствия, которые приходят на народ Израиля, это некая подмога со стороны Творца, сказать, но через, сказать, посредством темных сил, да, посредством зла, посредством силы зла. То есть, ну, известно, что народ Израиля объединяется в ситуации бедствия, да, в ситуации войны. Да, это было и во время Пурима, да, когда говорится «иди собери всех евреев». Да. Это мы наблюдаем и сами. Да. Была вторая Ливанская, все вдруг объединились, все вдруг стали принимать там беженцев с севера там, и так далее. Да. То есть организовались, там возили туда лекарства, там, продукты и прочее. Вдруг возникла какая-то солидарность, откуда ни возьмись, там, и так далее. Да. Значит, ну вот примерно об этом речь. Но я хочу обратить внимание на вот эту деталь. Что Зор, откуда он все это выдумывает, да, казалось бы, это ни к чему не привязано. А он, значит, пишет, что знаком тебе служит стих «и ударил по скале посохом своим дважды». Ну, про что идет речь? Речь идет про то, что Моше Рабейну должен был говорить со скалой. Да, ну, я с самого начала расскажу эту историю. Значит, умерла Мирьям. Умерла Мирьям. И вместе с ней пропал колодец, который сопровождал евреев. Пропал и сразу. Пропал. Если мы нарезали асфальт, то не пропал. Ну хорошо, но воды не стало. Воды не стало. Но она там есть. Ну, там она воды есть, да, но воды не стало. Значит, теперь, соответственно, Моше и Аарон сидели шиву по Мирьям, поскольку она все-таки их сестра, на секундочку. Да, и здесь в этот момент приходит наглая толпа и требует воду. Да, и значит, они оказались немножко в шоке, что как это так, люди сидят шиву, а вы здесь, значит... Да. А они 7 дней без воды наглые. А что 7 дней без воды жить? Ну, хорошо, значит, можно, шива, могли деликатно подойти, да, все-таки с учетом того, что люди в трауре находятся. А они пришли в наглую. Вот. Ну, значит, дальше Моше, соответственно, видимо, разозлился по этому поводу. Там, не знаю, можно по-разному трактовать. Есть миллион трактовок, на самом деле. Так или иначе, значит, они с Аароном убежали, значит, в шатер соборный, обратились к Творцу, и Творец сказал: возьми посох, иди и говори со скалой, она даст воду. После чего Моше выходит и говорит... Вам ли, так сказать, не из этой ли скалы достать для вас воду, да, и бьет дважды по скале, и идет вода. Соответственно, возникает вопрос, почему он ударил, если ему было заповедано говорить. Есть комментаторы, которые говорят, что поскольку ему было сказано взять посох, то логично было предположить, что надо ударить, потому что... Это было второй раз, когда не говорить. А? Что это было вообще второе? Что это первый раз было сказано ударить по скале, да, и он ударил. Да. То есть это было как бы сделать то же самое. Он сделал то же самое. Совершенно верно. Совершенно верно. Но я не буду сейчас искать, действительно, можно найти, если хотите. Значит, когда вышли из Египта и пришли нет, в Мару он бросил, там стала пресная вода, не в Мару. Это называется Мэй-Мариева. Мэй-Мариева это называется. Значит, что опять-таки община сказала, что нет воды, да, и, соответственно, он обратился к Творцу. И Творец сказал: возьми посох и ударь по скале. Да, соответственно, он идет и бьет. Причем по какой скале? По горе Хорев, то есть по горе Синай. Да, там сказано, что он должен пойти обратно, вернуться, да, и там ударить. Значит, и там все это происходит, как сказано, он бьет, все четко, идет вода, все довольны. Значит, здесь он делает ровно то же самое, что было тогда. А Творец ему говорит, что за то, что это сделал, ты не войдешь в землю. Значит... Спрашивается, что такого он нарушил, что такого страшного он сделал, Ну хорошо. Ну, не так воду достал, так сяк. Ну хорошо, в конце концов, и то чудо, и то чудо. Ну что, почему первый раз это было можно, а второй раз это нельзя? Да? Ну, ответ, наверное, понятен, да? Ответ такой, что есть два поколения. Тора описывает два поколения. Одно поколение, ну, естественно, больше, но я имею в виду вот в этой истории, да? Есть поколение выходцев из Египта. То есть рабов, те, которые были в рабстве в Египте, и с ними, соответственно, все из-под палки, потому что они по-другому не понимают, они рабы ментально, и они не могут по-другому, им нужно все жестко, да? И поэтому там управление Творца жестко идет. Во-первых, Моше сказано ударить по скале, во-вторых, когда было дарование Торы, то что мудрецы говорят? Мудрецы говорят, навесил над ними гору, как корыто, и сказал, либо вы принимаете Тору, либо здесь будет ваша могила. Да, то есть он их заставил принять Тору. Да, получается, а иначе не понятно, что было бы. Теперь дальше. Если мы подумаем про выход из Египта, то тоже не так тривиально. Это не то, что там все так выжелали свободы, что сами взяли, построили стройными рядами и пошли. Не так все просто. Что мудрецы говорят в Агаде? Они говорят, что если бы Творец не вывел нас из Египта, да, если бы он нас не вывел, то мы, да, и наши дети, до конца, так сказать, были бы до сих пор рабами фараона. Да? То есть, иными словами, что мы сами выйти не могли. А почему? Почему не могли-то? А тут вдруг взяли и вышли? Что произошло? Не хотели. Не хотели, потому что ментально были в рабстве, не могли. Это знаете, как вот слонов дрессируют, да, там с детства их привязывают там, знаете, на веревочку. Не знаю. То есть, иными словами, раб, он как бы, у него свои собственные барьеры ментальные. Рабская психология. Рабская психология, которая не позволяет ему делать какие-то вещи, совершенно не нужно стражников. Он сам, так сказать, себя ограничивает, да. И поэтому вышли из одного рабства, сказать, надо было продолжить понятный им порядок жизни. Да? И поэтому все, сказать, всех построили по росту и, сказать, задали направление. Теперь в пустыне рождается новое поколение. Поколение свободных людей. Молодое поколение, которое не стояло у горы Синай. И это люди, которые рабство никогда не видели и не испытывали. Они родились в пустыне, да, они ощущают себя абсолютно свободными людьми. Они смотрят немножко, так сказать, на, у них конфликт отцы и дети, судя по всему, потому что эти, значит, продолжают свое арабское, так сказать, насаждать там что-то. А молодое поколение, естественно, их мягко, так сказать, посылает, а может быть и не мягко, не знаю. Факт состоит в том, что вот они пришли к Моше и сказали, ну-ка давай-ка нам воду, да. И тут выясняется, что из-за того, что сменилось поколение, меняется управление, божественное управление миром. То есть Творец говорит, все, вот с ними нельзя из-под палки, они не поймут. С ними нужно только по-хорошему, только убеждением, потому что они свободные люди по сравнению с предыдущим поколением. Да? Так это же не их он бьет, и не к ним обращается. Он обращается к столе, у них на виду. То есть он должен демонстрировать свои взаимоотношения со скалой или с Творцом. Правильно, но это воплощение. Это воплощение. Речь идет об изменении политики. Речь идет о степени раскрытия чуда. Конечно. На более высокий уровень, как ты говоришь. Ну, не знаю. Или наоборот. Нет. Это более высокий уровень, это когда более ты высокий... говоришь «дебур» или ты бьешь. Нет, значит, тут я согласен, но тут есть некая тонкость. Тонкость состоит в том, что если раньше были явные чудеса, там море раскрылось там, и так далее, да, то сегодня наоборот. Никаких чудес. Нам, по крайней мере, так кажется, да, на самом деле сплошные чудеса, но у нас ощущение, что никаких явных чудес не происходит. И величие Творца раскрывается именно в том, что Он управляет этим миром и ведет нас куда надо без чудес. Почему? Почему не нужно чудес? Потому что чудо – это некое божественное вмешательство сверху, да, вот та самая палка, да, так сказать, это нарушение нашей воли, в первую очередь, и природы, и нашей воли, да. То есть речь идет о том, что сейчас мы берем на себя ответственность, да, чудес нет, есть некие законы природы, и мы в этих рамках берем на себя сами менять мир, да, мы не ждем, что Творец его изменит свыше, вопреки, может быть, нашей воле даже, да, а наоборот. То есть постепенно нам передается управление миром. Не видишь этого? Конечно, потому что они приходят к Моше, чтобы Моше поговорил с Богом, и Бог им дал воду. Правильно. То есть где же почему? Здесь они берут на себя... Они не просили его поговорить со Всевышним. Они пришли к Моше за водой. За водой, да. Но они сказали, Моше, иди поговори с ним. Они пришли к Моше за водой, то есть они... Они сами случае, не добывали. Сами не добывали. Они сами не добывали. Они пришли с претензией. Надо было не посохом, да. Они пришли сказать, с претензией. Копайте здесь, будет вода. Да. Они бы просто каждому выкопали бы. Вот. А там колодец, а в нем вода. Совершенно верно. Это правильное решение. Вот это правильно. Совершенно верно. Значит, смотрите. Значит, ответ такой здесь. Ответ такой, что они еще не вошли в землю. И именно поэтому пока и не вошли, потому что еще не взяли ответственность. То есть они это промежуточное поколение, это поколение пустыни. Да? Это не поколение, которое родилось в Эрец Исраэль. Они еще не вошли. Они только находятся на пороге этого входа. Когда, собственно, это происходит? Они же 40 лет были в пустыне, да? 40 лет уже отыграли. Мирьям умерла буквально уже перед входом в землю, да? То есть, иными словами, уже выросло новое поколение, да? Понимаете? То есть, получается, что как бы оно промежуточное, оно, с одной стороны, уже свободное. Что значит свободное? Свободное от ограничений Египта, да? То есть, они не признают каких-то ограничений, да? А с другой стороны, хорошо, свобода-то, это же только предусловие, правильно? Окей, нужно выйти из Египта, чтобы получить Тору, да? Но дальше-то нужно... Ее реализовывать. Реализовывать. Зачем эта свобода, да? Что с ней делать, с этой свободой? Понимаете меня? То есть, это же следующий этап. Первый этап – это освободиться. Вот это старшее поколение, оно не в состоянии освободиться. Они вроде как вышли из Египта, они вроде как формально свободные, а ментально они продолжают быть рабами. Окей. Новое поколение уже не так, оно уже в состоянии освободиться, оно в состоянии уже выйти вопреки воспитанию этих своих родителей, вопреки этому, они уже в состоянии, так сказать, быть более свободными людьми. Но как они воспринимают свободу? Они воспринимают свободу как отсутствие ограничений. Ну, если мы, допустим, посмотрим, да, на вот эти вот срезы нашей израильской действительности, да, вначале это чистый галут, когда мы ждем, когда мы ждут, может, не дадут, но лучше помалкивать. Да. Потом появляется вот этот вот наглый сабра, который, значит, да. И все, мне, я ничего не хочу, мне все обязаны. Да. И вот третьим этапом появляется ответственность, когда я сам строю эту страну, вот совершенно верно. Сделаю, то и будет у меня. Это третий этап. Совершенно верно. Да. Вот, совершенно ты верно. Сейчас говоришь об я говорю о втором. Состоянии. Да. Вот эти дети пустыни, да. Бывших, значит, всех этих становителей государства, которые, значит, получили все, вот эти вот принцы, да. Всевозможные, да. Вот это поколение промежуточное. Да, да, вот да, да. Такого типа. Окей, хорошо, пойдем немножко дальше. Значит, и что получается? Значит, это вот разница, да? То есть мы действительно видим, что два разных поколения, две разные заповеди. В одном случае бить по скале, в другой говорить со скалой. Да? Теперь, что произошло от того, что он ударил? Ну хорошо, ударил, ну и что? Значит, во-первых, ему Творец говорит, извини, это новое поколение, ты не в состоянии быть их лидером. Ты был прекрасным лидером предыдущего поколения, ты очень хорошо соответствовал этой роли. Но сейчас ты в качестве лидера не годишься. И поэтому ты их ввести в землю не можешь. Моше может умолять сколько угодно, но он ему объясняет, ты не можешь. Если ты их ведешь в землю, то ты их ведешь рабами, так сказать, ты такими методами будешь это делать, что ты нарушишь, как бы, да, сказать, идея-то не в этом, идея в том, чтобы они взяли на себя вот ту самую ответственность, да. Значит, а кто может взять эту ответственность? Вот Иешуа, он был учеником, да, то есть он ниже рангом, он, так сказать, не ощущает, что он с высоты своего полета, он вот Тору вам дает сверху, да, нет, да, при том, что Моше был самым скромным, да, из людей. Он один из них. Ну, он один из них, да, понимаете? То есть Рав Ширки тут говорит интересную вещь, он говорит, что в этой ситуации то, что сказано, что Моше самый скромный из людей, это в минус, а не в плюс. Потому что они пришли нагло, в наглую, а он из-за своей скромности был не в состоянии совладать с этой наглостью. Понимаете? И поэтому он, так сказать, разозлился и ударил. Да, что вообще он их назвал учителями, да, сказал, вы учителя, дескать, нашли здесь тут учителя, кто будет учить меня, как это самое, да, и ударил. Понимаете? Значит, получается, что, что собственно, в чем немшаль, да, в чем аллегория понятна, а что за этим стоит? Значит, вода – это всегда Тора, да? Это некое учение. Значит, когда люди жаждут воды, значит, и они, у них есть какой-то вакуум, какая-то потребность в раскрытии чего-то, да? И они приходят, они ищут духовных учителей, духовных наставников, то, что называется, да? И вот приходят в претензии в какой-то даже, значит, к Моше первый раз эти выходцы из Египта, и он дает им Тору, эту воду добывает для них, и дает ее из-под палки. То есть точно так же, как Всевышний навесил гору над ними, то же самое делает Моше по приказу свыше. Да? То есть это как бы способ дарования учения. Да? Сказать, вот вы привыкли, что вам все дают по команде, вам фараон давал, теперь вам дают правильные принципы, но все равно из-под палки. Okay? А второй раз приходит новое поколение, тоже за Торой. Почему? Потому что кончилась вода. Мирьям умерла, и вода кончилась. Что это значит? Это значит, что галутная Тора перестала устраивать, перестала утолять жажду. Это ровно наша ситуация. Мы ощущаем, что Тора, которая была раньше, она галутная. Она больше нам не подходит. Мы ищем чего-то другого. Если раньше там писали о том, как накладывать филин, и как там бык, там, не знаю, который бодается, и что с ним делать, так далее. Сегодня нужно очень постараться, чтобы это преподать интересно, чтобы у людей горели глаза, так сказать, и они были готовы это слушать. Да? Люди ждут чего-то совсем другого. Люди ждут каких-то вопросов, как построить справедливое общество, как, не знаю, экономику построить, там, философскую какую-то. То есть люди ищут глубины какой-то, люди не ищут тонкостей соблюдения ритуалов, понимаете? Ритуалы больше никого не интересуют. Они все уже в прошлом, понимаете? Они уже никого абсолютно... Вот как завязывать цицит, никого не интересует сегодня. Абсолютно. Спросите молодежь. Как его стирать, да. Вот. Значит, то есть Тора, галутная Тора, она перестала утолять жажду. И поэтому... Можно в этой, в наволочке тоже, если нет сеточки, можно класть в наволочку и там стирать. Понимаете? Это следующий раз, тема следующего. С дна как стирать. Самое интересное, что все в курсе дел. Короче говоря, значит, вот они приходят к Моше и говорят, что тебе есть нам сказать, грубо говоря, да, что вот нас перестало устраивать то, что до сих пор людей питало. А что он им дает? Он им дает ту же самую Тору, которая уже была, потому что он тем же способом ее добывает. Ведь это поколение, которое приходит, оно не стояло у горы Синай. Поэтому им нужна Тора. И поэтому они ее пьют. Сказано, что община стала пить, да? После того, как он ударил по скале, пошла вода. А пошла вода. Пошла вода. Впрочем, пошла вода. Впрочем, Всевышний дал. Несмотря на то, что он был неправедным путем. Да, но получается, что эта Тора, предыдущая, как бы старая, та же, или, скажем, добытая старым путем, может быть, не та же действительно. Народу он Тору дал? Но Моше он наказал. Это разные аспекты действия. Не только. Не только. Вот то, что я пытаюсь сказать, что дело не только в этом. Дело в том, что он не додал. То есть он из-за того, что он дал эту Тору не тем путем, который... Она качественно была другой. Она качественно, она не была воспринята, понимаете? Она, потому что это поколение не воспринимает из-под палки. Понимаете? Они, может быть, пили эту воду, но это не значит, что они утолили свою жажду этой водой. А? Это же не написано, что они недой были, недовольны, недопили. Ну, то есть, что вода была невкусная. Это мы сейчас все так построили. Нет, это Всевышний сказал. Да. Потому я вам сказала, что он неправильно добыл. Всевышний не впустил Моше в землю из-за этого. Это написано. Моше, окей, беседер. Но то, что Всевышний дал народу не ту Тору... Не тем способом. Не, ну, значит, я, это, наверное, я неправильно сказал. Не ту, наверное, неверно, но, скажем так, вы поймите, смотрите, послушайте. Послушайте, послушайте. Значит, есть, не все написано, да, есть вещи, которые в устной Торе говорятся. Значит, устная Тора, например, говорит... Нет, мне кажется, это очень актуально и в наше время. Ну, естественно, а ради чего, собственно? Ради каннабиса, все, я с нетерпением жду. Мы же как он ждем, что с травкой? Значит... Короче, а что с травкой? Смотрите, Матан Тора, значит, на горе Синай, да? Известно, это мудрецы говорят, что Творец-то дал, но мы-то не взяли. То есть мы взяли не все. Мы взяли на Синае Тору, то, что называется Торат Апрат, Тору индивидуума. Но мы не взяли Торат Аклаль, коллективную Тору, да? Ее мы не смогли взять. Откуда мы это знаем? Есть намек очень простой, скрижали-то сломались. То есть мы не удержали, да? Если бы не было греха золотого тельца, да, то скрижали бы не сломались. То есть мы бы приняли то, что нам давали. Творец скрижали дал, а мы-то их не получили, да? Почему Моше их разбил? Хорошо, Моше их разбил, и Творец его за это хвалит, да? Но да. Вы понимаете, что почему, почему разбил? Потому что был грех. Потому что упали постоянно. С уровня. Тот скрижали, швырнул, тот по скале швырнул. Горячий, потому что грузин. Американки виноваты, а? Величие Моше в том, что он взял... Уже не просто их бросил, он их поднял и бросил. Он взял грех за разбитие скрижали на себя. Что скрижали получает не народ, который недостоин, потому что я их разбил. И берет всю ответственность на себя за это. Поэтому Всевышнего хвалит. Что он поставил себя за них. Очень красиво. Вот. То есть, к чему я это говорю? Я говорю к тому, что даже какие-то вещи, которые не написаны прямым текстом, да, мудрецы раскрывают, объясняют, что да, Матан Тора, почему он называется Матан, а не Кабала? Дарование Тора, а не принятие. Потому что принятие-то было неполным. Невозможно это назвать принятием Торы. Понимаете? То есть Творец-то дает, но мы-то не всегда берем. Значит, здесь то же самое. Смотрите, я просто пытаюсь прочитать этот Зоар. Я понимаю, что ты говоришь, но обратите внимание, что говорит Зоар? Зоар говорит, что этот змей кусает дважды, и основанием для этого толкования служит стих «ударил по скале дважды». Спрашивается, какая связь? Какая связь? Голос. Значит, связь очень простая на самом деле. Значит, у Моисея есть посох, который превращается в змея и обратно. Да? То есть... Если этим посохом неправильно воспользоваться, если им ударить дважды, то это превращается в два укуса змея. Понимаете? О чем там речь-то? Что это за посох такой хитрый? Сказать, если ты его используешь правильно, то на него можно опереться. А если неправильно, то он наоборот, он превращается в змея, который может тебя укусить. Правильно, он вылечивает. Он же когда поднял посох, он же змею превратился. Когда была эпидемия, змей, он вылечивает, да, правильно использовать. Кстати говоря, поэтому в Международной медицинской ассоциации змей – это символ жизни. Это историю взяли. Да, да. Хорошо. Поэтому это урубрус, который поедает свой хвост. Нет, это другое. Но это тот же он. Вот. В любом случае, понимаете, да, о чем речь? Что Моше что-то сделал неправильно, да, и в результате это привело к этим укусам. Окей? Теперь, что за укусы? Что за укусы? Перед приходом Машиаха два укуса змея. Сначала идет кровь, а потом вода. Война? Это роды. Не, роды, естественно, роды. Это понятно. Я пытаюсь... Это при родах сначала вода, потом... Вот, совершенно верно. При родах наоборот. Да. То есть тут как бы аллегория некая. Значит, смотрите, значит, насколько я это понимаю, да, я не читал об этом, но мне кажется, это довольно такой простой, очевидной вещью. Значит, кровь – это катастрофа. Да. То есть первый укус, первый удар привел к катастрофе. А второй укус – это война Гога и Магога, Абала и Налитова. И тогда выйдет вода. Тебя как лихо потом... так развернуло. Да, да. Лихо тебя развернуло. Почему? А вода в сторону тоже, войны Гога и Магога. Ну, так, не война Гога и Магога – это Всевышний за нас воюет. А может, за нас. По твоей теории укус – это катастрофа. Не-не-не, стоп. Стоп. Я объясню. Понимаешь, тоже и пьют все ее звери горные. Не понимаете буквально. Я понимаю, что такое это. Конечно, конечно, Тора, которой будут пользоваться все народы, которые потом придут к Сиону, да, да. Потому что из Сиона выйдет. У меня такое ощущение, вот что вы уже покурили. Значит, смотрите, есть... У меня тоже такое ощущение. А как вы к этому пришли? Как? Если кровь и вода. Кровь – это катастрофа. Я объясню, я объясню. Значит, есть вещи, которые при родах отходят, да? Послушайте, послушайте. Значит, есть вещи, которые при родах отходят, то есть которые не являются самими родами. Рождается не кровь и не вода, рождается что-то совсем другое. И здесь не сказано, что рождается. Можно сказать, действительно, я думал тоже об этом, что это вода, которую потом бьются, это и есть Тора, то есть вот эта самая Тора из Сиона. Да? Значит, я тоже так думал. Вот. Но есть и другой вариант. Есть и другой вариант. Значит, другой вариант, что это что-то отходит. Так же, как кровь явилась как бы побочным эффектом катастрофы, да? То есть основным эффектом явилось создание государства Израиль, я имею в виду. Что родилось в результате катастрофы, родилось государство Израиль. Но попутно, так сказать, то, что к чему это привело, к тому, что шла кровь. Okay? Теперь, есть еще второй укус, в результате которого происходят роды, но попутно выходит вода. Теперь, как я это вижу, да, это как бы сейчас моя трактовка, что вода – это же символ хесед, милость. Да? Что такое милость? Милость, ну мы в прошлый раз говорили на эту тему, да, что вот если мы берем политическую раскладку, да, то у нас зеркальная картинка, да, что левые – это хесед, в частности, к врагам. Да, то есть неограниченное добро, они не в состоянии ограничивать свое добро, либералы, так сказать. Да, либерализм без границ. И поэтому идет этот мультикультурализм, который приводит к тому, что там мусульмане в Европе начинают творить черти что и так далее. Да. Это вот эта сторона хеседа безграничного. А есть другая сторона, да, ограничения. Да. Так вот, что значит выходит вода? Если я правильно понимаю, может быть, я ошибаюсь, но если я правильно понимаю, в тот момент, когда мы провозглашаем здесь, ну вот только что был этот национальный закон приняли, да, и тут же стали появляться в печати всякие высказывания каких-то левых, которые заявили, что мы уедем из Израиля, да, что вот если там, если победит Нетаньяху, мы уедем, да, вот, или если не победит Лапид, вот только что там какая-то баба написала. Да. Написала уже себя. Есть, уже список, выезжает. Да, который выезжает, да? То есть, иными словами... Только из-за этого стоит голосовать. Иными словами, вот этот либерализм слэш космополитизм, да? То есть, безграничная вот эта вот хесед, вот это, да? Это выйдет отсюда. Да? Они уедут. Они таки уедут. Понимаете? И это некоторая, если угодно, клипа или... Что-то, что при родах отходит, что не нужно здесь. Да? И оно выходит. В результате каких-то событий. А пьют почему полевые звери, Миша? Потому что эти люди приезжают в другие страны. Это влияние, понимаешь, это влияние на весь мир на самом деле. Это люди, при всем при том, что мы к ним относимся очень жестко, сказать, это евреи, тем не менее. Да. Да? И тем не менее положительное влияние. Да, да, то есть у них есть свое положительное влияние. Да? Mm-hmm. И, то есть это им есть что сказать. Есть школы потом. Да, mm-hmm. Совершенно как верно. Да. Они там влияют так или иначе, да. Они так, они влияют. Как-то странно. То есть как бы роды это галу, что они порождают. Есть то, что называется отходы. Есть то, что называется отходы, которые обязательно при любом позитивном процессе возникают, никуда не деться. Так теперь. Ты воду считаешь от себя. Так вот же они пусть да. Тут пьют, зачем им пить там, нет? А тут они не нравятся. Нет, нравится если им. Народы мира пусть лучше от хорошего. Значит, народы, значит про народов мира есть такая тема, не моя. Это говорит, по-моему, Раби Нахман. Да, по-моему, Раби Нахман, Раби Цадок это повторяет. Значит, что народы мира получают влияние Израиля через злодеев Израиля. Злодеи Израиля ассимилируются, скажем так, да, и изнутри народов мира передают идеи, которые они от нас воспринять не могут. Окей? Это то, что говорит Раби Нахман. Вот такая вот штука. То есть, как бы у злодеев есть своя позитивная роль. Были это же так, что прошли, когда в Галуте были еще, потому что это просто христианство тебе. Ну, опять-таки, те, кто ассимилировался, а как еще они могли получить? Конечно. Ну как нет? А евреи очень инкапсулировались, евреи не хотели передавать никаких идей своих. Почему все начинают Христа, заканчивают Фрейдом? Конечно. Конечно. Конечно. От евреев получают влияние. Которые не хотят быть евреями. Они нет, нет, это еврейские идеи, просто они искаженные. Ну, так что хорошо. Хорошо, но значит, постепенно вначале передается там. Нет, ну мы уже вот уже же как бы это там прошли, мне кажется, нет? Нет, нет, еще не все. То есть речь идет о том, что народы мира должны получить некоторую подготовку некоторых идей, да, через этих злодеев. Так мы уже 2000 лет уже рассказываем, сколько надо. Подождите, нет? Значит... Мы же в Галу специально ушли им рассказать. Смотрите, значит, тут ответ очень простой. Значит, у Якова есть три имени. Да? Яков, Исраэль и Ешурун. Значит, Яков – это частное его имя, личное. Да? Исраэль – это его название как народа, национальное. А Ешурун – это универсальное, так сказать, влияние на всех. То есть это уже то, что называется Орлигоим. Да? Так вот, мы еще пока не там, мы еще не пришли к третьему имени. Мы пока что на стадии Израиля, на национальной стадии. Да? То есть, на самом деле, влияние евреев на народы мира еще не вышло на, как сказать, на финишную прямую. Да? То есть, оно есть, конечно, пожалуйста, стартапы продаются там и так далее. Есть, конечно, есть. Но это еще не это самое, еще не тот уровень, который будет в дальнейшем, да, то есть, когда Израиль действительно станет еврейским, да, не таким, как сейчас, а еврейским в полном смысле слова, да, то тогда влияние на народы мира будет совершенно другого порядка, чем сейчас. Сейчас мы влияем в основном материально, да, так сказать, там, опять-таки, те же хай-тек, там, какие-то лекарства, такие-сякие. Духовного влияния фактически нет на сегодня, а оно будет. Ну, вот я будет. Не знаю, ведь много же живет это. Нет, я что-то никак эту идею, что. Разве она может быть без храма? Кто вот эти? А? Разве она может быть без храма? Нет, не может. Не, ну оно постепенно есть и сегодня. Ну, конечно, построим храм, и будет влияние, конечно. Конечно, они будут приходить сюда и так далее. Там. Это же написано в Ишае, что они придут все. Да, конечно. В этом будет состояние. Вот. То есть я к тому говорю, что получается, что вот эти две, как бы две вот эти, как сказать, отходы вот эти, да, они связаны с тем, что то поколение, которое должно было войти в землю, не получило какую-то часть Торы, а именно не получило две части, да. Первая, как я понимаю, да, первая часть, это была это было учение о Машехе бен Йосефе, и поэтому, когда возникло государство Израиль через там Герцли и так далее, это вызвало жесткое отторжение у ортодоксального еврейства, да, то есть, и до сих пор, собственно, продолжается, да, ну, сейчас в меньшей степени постепенно это все сглаживается, да, но изначально было очень жесткое антисионистское настроение, да. Почему? Потому что никто не мог предположить, что Герцль может оказаться, так сказать, Машехом бен Йосефом, да. То есть никто не ожидал такого Машеха. Все ожидали там какого-то в кипе, с бородой, там не знаю что. На белом осле. Ну да. Как кто там написал про летающего осла? Что Машех прилетит на летающем осле. Ну да. Короче, и вдруг, значит, оказалось, что Машех совсем другой. То есть вот этой Торы, она была на самом деле, но она была известна считанным людям, да, это была тайная Тора, которую учили там, как Кабалу передавали, там что-то. Это не было массовым учением, да, Рав Кук писал об этом и так далее потом, да, а его еще не принимали, говорили, что он не прав, там и так далее. То есть, иными словами, вот эта часть Тора, она оказалась потерянной в каком-то смысле, да. Значит, это одно. А второе, это нам сложнее сегодня сказать, потому что это еще не произошло. Так как я это вижу сегодня, да, это вопрос о разнице между космополитизмом и универсализмом. Да? То есть космополитизм как отказ от самоидентификации своей и попытка стать гражданином мира с помощью отказа от своего «я», как бы, да? А национализм или там универсализм истинный, да, это наоборот, это универсализм через проявление собственного «я». Да? Ну, про это Коскер там говорил, да, известный. Там, если я – это я, а ты – это ты, там, и так далее. Да, это известно. То есть, как бы вот эта точка, она до сих пор не воспринята сегодня многими. И поэтому у нас треть, наверное, общества, оно выступает за космополитизм, то есть за отказ от всего еврейского, за там ведение переговоров там, и так далее, да? Как некая попытка прийти к миру с помощью отказа от самого себя. Да? Ну, это вера нет. В любом случае, я прав. Опять, с Бугалом точно совершенно. По Вильнюсскому Бугалу. Да. У него совершенно шикарная реакция ему в «Цельном камне». Да? Абсолютно великолепное идет объяснение. Я вот дословно сейчас не вспомню сейчас. Четыре уровня аэрофраг. Вот он описывает конкретно то, что происходит сегодня, ну, сегодня, вчера, там, последние сады, 70 лет, фига, в нашем социуме, абсолютно черным пробелом, кратко, внятно, как он вот не запоминал. Окей, значит, в любом случае, это как бы мысли вслух, да, так сказать, я не знаю, что там будет и как это все произойдет, но вот у меня такое ощущение, что вот это вот противостояние с левыми сегодня, правых и левых, так сказать, которое постепенно сходит на нет, да, но благодаря тому, что национальная как бы позиция, она побеждает постепенно, да, и это вынуждает людей уезжать отсюда, да, у меня есть знакомые конкретно, которые уехали в Германию, скажем, да, в Германию, да, и не одни они такие, есть такие. Мне их понять тяжело, но как бы я понимаю, что им здесь становится невыносимо, иначе бы они не уезжали, потому что вторая алия, как бы, грубо говоря, да, вторая миграция, точнее, это тяжело. Это никто не делает, сказать, просто так, да, это делают, когда ты вынужден, когда тебе становится здесь не в моготу. Вот. У меня вот ощущение, что это как-то... Тяжело понять, почему ехали, тяжело понять, почему так стало. Ну, естественно, да. Да. Вот. Так. Кстати, что и мешает национализму местному? Да, да. Вот сейчас приняли этот закон о национальном характере государства. И это очень многих людей вызвало просто категорическое неприятие. Категорическое. То есть, хотят людьми мира. Да, да. Не готовы. Оказалось, это просто какой-то найденный тирус, потому что Нет, ты знаешь, очень много писали по крайней мере в Фейсбуке, чтобы им стыдно, чего? Что мы как какие-то там убогие, местечковые пытаемся доказать, что мы евреи. Ведь мир же это сейчас такое огромное, так, а мы стараемся что-то там себе придумать, что мы не нравится собственно. Это образ голубя мира. Образ что? Голубя мира. Ну да. Так, пошли дальше, значит, уже поздно, уже 10, наше время уже заканчивается. Так, значит, мы видим такую последовательность, мы видим, это мы уже обсудили на самом деле, да, что выход из рабства сначала происходит, как некое предусловие, то есть как бы свобода. Есть два типа свободы, да, есть свобода от и свобода ради. В иврите это называется хофеш и херут, да, соответственно, в английском есть freedom и liberty, да, а в русском когда-то было... свобода и воля, да, воля, выйти на волю, да. Сегодня, как бы в современном языке, как бы все это смешалось, и у нас вроде как одно, это вроде как означает то и другое одним словом, да, свобода. А на самом деле это разные понятия, противоположные в каком-то смысле, да. То есть хофеш – это свобода от каких-то ограничений, а херут – это принятие на себя каких-то ограничений во имя какой-то цели. Это абсолютно разные вещи. Да? И когда мы выходим из Египта, то мудрецы, конечно, говорят про свободу ради. Да? Говорится там «Альтикра, ватикра, харут эл херут». Да? Читай, что не высечено на скрижалях, а читай «свобода». Так херут – это именно свобода ради чего-то. Да? Значит, понятно, что когда мы говорим о том, что давайте мы сейчас все, так сказать, отменим... статьи такие сякие, да, то это свобода от ограничений, да, что мы, вот я хочу, что хочу, то и буду делать. Да. Это первый этап, это необходимый этап, но он не окончательный, это только начало, это только предусловие некоторое, это предоставление свободы выбора, чтобы потом этот выбор все-таки сделать. Да. Вот, так это то, что мы видим здесь. Что сначала вышли из Египта, то есть сначала сняли ограничения рабства, так сказать, фараона, да, убрали. Дальше было насаждение новых правил, потому что по-другому не могли еще. Дальше было принятие Торы по желанию, и это тема Пурима, да, когда приняли Тору по собственному желанию. И последнее – это вход в землю, да, то есть когда уже есть взятие на себя ответственности, тогда возможен вход в землю. Вот это последовательность. Теперь, значит, Пурим – это, как я сказал, принятие Торы по желанию. Откуда, собственно, мы это знаем? Мы это знаем, потому что евреи приняли на себя вот эти дни делать там Емея Симха Миште, да, там радости и пира, да, и так далее. То есть приняли на себя какие-то заповеди, которые не были заповеданы. И мудрецы говорят, что когда человек по собственному желанию что-то делать, тогда он готов принять на себя там какие-то обязанности, да, а если он не принимает, то он их добровольно не возьмет на себя. И вот отсюда делается вывод, что приняли Тору добровольно. Дальше. Значит, рабов мы видели, да, что они там в пустыне говорили, что мы помним рыбу, которую мы ели в Египте бесплатно. Да? То есть это такой совок, классический совок. Да? Все бесплатно, здравоохранение бесплатно, квартира стоит копейки, там, за школу ничего не платишь. И все рабы. Да? То есть получается, что как бы уверенность в завтрашнем дне, она является платой за свободу. Да? Ну, это как бы банально, как бы. Я даже не буду тут заостряться, потому что это как бы понятная совершенно вещь. Все. То есть, как бы, если, скажем так, если мы сравним Песах и Пурим, да, то Песах – это исход из Советского Союза. Да? Ну, как-то я это, по-моему, рассказывал, что был в Союзе был такой сидур, Шамрей Мунау назывался. Там была молитва за благо государства. И, соответственно, Советский Союз там назывался самых-самых-самых рейш. СССР. Вот. Я помню, что я со своим, значит, начальным ивритом читал, и никак не мог понять. Но даже я знаю, как на иврите будет Советский Союз. А состоятели Сидура не знали, как бы, что за глупость. Да, и потом, когда я уже приехал в Израиль, мне сказали, что гематрия самых-самых рейш равна Мицраим. Да, то есть они, так сказать, мудрые были люди, и, так сказать, этот намек они туда внесли, не подпадая под цензуру и подозрения. Да? Вот, значит, если мы вспомним, как народ уезжал из Советского Союза, распавшегося, то понятно, что никакой там свободы ради в этом не было. Абсолютно, да? Ехали, большая часть людей хотели в Америку вообще, и пока была возможность, так и ехали. Потом перекрыли, значит, вынужденно поехали в Израиль. То есть, иными словами, это не то, что все там были такими ярыми сионистами, которые, значит, идеологически там... хотели кушать, да, все. То есть... Был страх неизвестности там, как бы непонятно было, что произойдет. Советский Союз распался, так сказать, были голодные годы, и было неясно вообще, что будет дальше. И, значит, была возможность как-то вот, как бы это некий такой исход из Египта, если угодно, да? То есть не сознательный исход, а исход такой, так сказать, вынужденный. На побег и шушу. Ну, типа того что-то, да. Теперь, Пурим – это совершенно другая история, да? Там, те, кто пережили катастрофу, они очень хорошо знали, зачем государство Израиль существует, да? Когда оно возникло в 1948-м. Там не было никаких вопросов, зачем оно нужно. И сказали, они ехали совершенно четко и понятно. Да? То есть Пурим, как бы, это некое ощущение пережитой катастрофы, как бы, которая не состоялась, да? И принятие на себя каких-то обязательств по совершенно понятным. Чтобы она не состоялась. Ну хорошо. Непонятно. Что идея государства убежища от будущей катастрофы, оно в принципе не отличается от того же самого из-под палки, понимаешь? Отличается. Моя мама говорит, погибнуть со всеми вместе с оружием в руках, а не в гетто. Да? Но не для выполнения миссии. Хорошо. Хорошо, согласен. То есть это убежище, то есть это... Значит, опять-таки... Они спасались от голода, они спасались, значит, от убийства. Послушайте, но... значит, Миш, послушай, Миш. Значит, мы снова говорим о промежуточном состоянии. Почему? Потому что что произошло в результате Пурима? Кто-то поехал в Израиль? Нет? В основном нет. Нет. То есть, вот это состояние, когда вроде как приняли по желанию, оно не привело в результате к тому, что появилась ясная цель и поехали, да? Нет. Да, то есть, они остались там. Теперь, мудрецы нам пишут, намеки дают, да, в Гемаре, пишут, почему не читают Алель в Пурим? Как были рабами. Да, потому что остались рабами Ахашвироша. Это то, что они пишут. То есть намек очень простой. Ребята, если бы мы встали и поехали, то мы бы сегодня читали Алель. Мы не могли поехать, ну, дорогой мой. Был Ахашвирош у власти. Это потом только Дарьявош II дал разрешение поехать. И все равно не поехали. Поехали. Да нет, ну сколько там поехали? Поехали 42 тысячи. Эзра призывал. Он собирал всех колен, он ездил по было, всем. Это было через 18 лет. Не важно, он не поехал. Фан, не поехал. Но он приехал и отомстил. Я имею в виду, что это было некое промежуточное. Это было некое промежуточное состояние. Окей? Значит, действительно, есть разница между тем, чтобы оставаться там в совке и уехать оттуда, да, даже в Америку, да? Уже есть разница. Уже есть разница. Даже. Но это еще не окончательно, это понятно совершенно. Даже, вот вы сказали, даже в мире. Причем тут марихуана? Причем тут марихуана? Такое придумать можно. Значит, сейчас... Вы теперь видите? Смотрите. Польза реальная. Значит, сейчас, я думаю, что уже... Я думаю, что сейчас уже можно понять, почему меняется психика, с которой мы начали, да, почему меняется отношение к тому, там, лечить, не лечить и так далее, ампутировать, не ампутировать, да. То есть меняется поколение и меняется психика. В том поколении, в котором все было из-под палки, вот этот Яков Эмден говорит, что даже если он сопротивляется, мы будем его резать. Потому что так надо. Матан. Да, потому что что это такое? Самоубийство запрещено. Ему хотят резать, он не хочет. Да, да, что значит? Есть высшие цели. И нам совершенно не важно, что он себе думает по этому поводу. Есть закон. Да, то есть Яков Эмдлин выдает эту псику. А сегодня мы находимся в другом совершенно поколении. И это поколение не готово эту псику принять. И поэтому говорят, если человек не согласен, то мы не будем ему, так сказать, ничего делать, даже если это приведет к каким-то последствиям ужасным. Да? Это то, что происходит на деле. А покурит, то будет все пофиг, и он на все согласится. Миша, если мы хотим влиять, то мы не должны смотреть, где там в Амстердаме уже народ вымер до последней степени. Конечно. Мы не должны у них учиться, мы должны наоборот. Наша мораль, у нас мораль, не у них. Так. Они аморальное совершенно общество, разложившееся и умирающее. 100%. Или умершее уже. Да. 100%. Вот. Почему мы должны у них учиться? Хорошо, они не хотят. А кто сказал, что у них учиться? Если у нас есть какие-то моральные критерии, что жизнь, она ценна, что мы нарушаем шаббат ради того, чтобы продлить на несколько минут человеку жизнь. Он умрет все равно. Так. Но на несколько минут продлить все запреты шаббата отменяются. У нас есть некая ценность жизни. Это абсолютная ценность. Если мы начнем ее ставить под сомнение, под влиянием вот этих амстердамских наркоманов, извините меня. Нет, нет, секунду. Там уже амстердамских мало, там все приезжие, кстати. Не важно. Они едут туда покурить. Там все можно. Смотрите, значит, еще раз. Вопрос очень просто стоит. Есть высшие ценности. Вопрос, как мы к этим ценностям приходим? Из-под палки или добровольно? Вот и все. Добровольно мы просто вымрем, и некому будет приходить. А, вот все тут проблема. Это напоминает, как, знаешь, в Советском Союзе заставляли детей, еврейские хорошие родители, играть на скрипке из-под палки. Никакого вреда не было для детей. Нет. Это не скрипки, жалко. Вот он, этот вред ходячий, ходит. Детку мы испортили. Я чувствую, что-то не то с вами. Да. Вас иначе учили скрипки. Но остро хирошкали были. Лучше бы вас на барабанах отстрадивали учили. Но остро хирождались. Сегодня у нас сплошные вот эти вот самые кружки. Никто никого не заставляет. Никто никого не заставляет. Так, давайте дальше. Я не успею ничего. Пойди попробуй его заставить. Я говорю, что это вымирание. Суд подаст на собственного так, отца. Дорогие друзья. Ну так вот, это кайфом вымрем, что нам так вымирать. Грустно. Нет, в этом что-то есть. Это же измученное поколение этой скрипкой. Все. Катастрофа. Это... Не, я... Не, ну вот вы правы, нас учили, у меня мама всегда говорила, есть короткое слово «надо». Что значит «ты не хочешь»? Конечно. Надо. Конечно. Сейчас я уже такое детям не могу сказать. Конечно. Мамаша, отойди в сторону со своим «надо». Нет, и это правильно, что все. Мы не можем уже больше их держать. И не нужно, зачем? Мы можем только методы на другие. Нужно чем-то другим пользоваться. Заинтересовать их, да. Показать привлекательность. Нет, завлекается вопрос, а зачем нам вообще дети? Давайте без детей, будет легко, это хорошо, Амстердам. Будем скользить по это детям, Амстердам. Развлекаться, поедем в Австрию, покатаемся на лыжах. Так понимаешь, это поздно, когда дети уже под 20. Ты поздно слишком понимаешь. А это уже вопрос. Это шутка, это шутка. Нет, мы это не сможем объяснить. Они это поймут 40, когда их детям будет 20, что дети не нужны. А детей не нужны. Детей уже не будет, у них будет собака, а не ребенок. Конечно, надо жить как хочешь, а что надо жить? Нет, ребята, я ставлю очень простой вопрос. Если у нас есть в жизни какое-то надо, для чего-то, что-то, то тогда, значит, или этого нету, или мы живем так, как хотим. Курим травку, катаемся на лыжах и скользим по жизни. Вопрос вот такой. Значит, еще раз. Мы видим в Торе, на примере этих поколений, двух поколений, мы видим, что меняется отношение Творца к тому, что происходит здесь, и меняется управление миром. Если вначале оно более жесткое, вначале надо и все, да, и из-под палки, и бить по скале и так далее, то потом он говорит, это новое поколение, с ним надо по-другому. Оно не воспримет. Сколько, можно кричать «надо» сколько угодно, не поможет. Они скажут «тебе надо, ты и делай», и все, и пошлют. Да. Понимаете? новое поколение не воспринимает эти методы. Ну, просто не воспринимает. Мы можем им пытаться убеждать их, что вот есть высшие ценности, это правильно и так далее. Они скажут, мама, прекрасно, у тебя высшие ценности, но я вот сейчас хочу поехать на полгода в Индию. Там, немножко там отдохнуть, покурить. Там, то есть, ребята, вы какой-то вот детский сад разводите. Честное это не слово. Детский сад, это реальность. Это не реальность. Это не реальность. Ну, я так вижу. Я вижу, что дети так себя ведут. На детском празднике в школе детей пытались построить, ну, хор, чтобы они спели окончательную песню, их пытались построить в линейку. Было так приятно смотреть, их невозможно было построить. Они так вот, здесь один, здесь другой, третий. Я думаю, какое счастье, что мои дети не стоят в эту линейку вот так вот и не поют эту песню. Какое счастье, что дети родились в Израиле, а не в Японии. Товарищ рассказывал, говорит, они в гостинице. Он говорит, стою в гостинице возле входа, курю. Вдруг подъезжает автобус с японцами. За секунду выскочило 50 японцев, встали вокруг фонтана, выбежал один, их сфотографировал, и за секунду сели в автобус и уехали. Он говорит, я подумал, что был бы, если бы это был автобус с еврейцами. И мы собирали вокруг этого фонтана полдня. 15 секунд. Они выскочили, встали, сфотографировали, они сели и уехали. Так, вы хотите еще или уже устали? Так, давайте тогда напряжемся, я понимаю, что все уже устали, и время позднее. Значит, смотрите, есть такая интересная судья, Бен Ишхай есть такой мудрец был. Величайший. Да, и он, значит, задал очень интересный вопрос. Значит, если мы посмотрим, когда происходит событие Пурима, когда Аман бросал жребий, знаете? 13-го Нисана. Да? 13-го поздно. Совершенно верно. То есть получается, что все события вот эти драматические произошли за 3 дня, собственно, во время Песаха. Да? Начиная с 13-го и по 16-го. Да? То есть 16-го уже повесили Амана. 15-го это, собственно, Песах, да? То есть 13-го он бросал жребий, потом он пошел к Ахашвирошу, значит, получил добро, потом Эстер, значит, пошла поститься, пригласила их на пир, 2 дня был пир, да, и в конце 2-го дня Амана уже повесили. Все, да? То есть вот этот вот переворот произошел очень быстро, за 3 дня все. Значит, почему он произошел? Ну, это как бы длинная телега, но я как-то рассказывал в прошлый раз, да, что есть вот этот распил, да, когда, так сказать, поворачивается сначала спина к спине, так сказать, муж и жена или, соответственно, творец и его народ. И для того, чтобы их развернуть лицом к лицу, нужно сначала распилить. Да, и вот этот распил, это, собственно, и есть Пурим. Да. Значит, распил, сначала там на Адама накладывается сон, да, потом от него отпиливают Хаву там, и так далее. Да, наверное, помните это все. Теперь, когда Адам спит, а по аналогии с Пуримом Всевышний спит, да, то есть, что там сказано, пришел тот самый Аман и сказал, ешь но амыхад, этому самому Ахашвирошу, да, он сказал, как мудрецы трактуют это, говорят, ешь но от слова яшен, гу яшен, да, он спит. То есть, их Всевышний спит, и поэтому сейчас это время для гзыры, правильное время, потому что потом он проснется, и потом мы уже ничего не сделаем. Поэтому надо сейчас бить. И это то, что убедило Ахашвироша все это сделать. Ахашвирош боялся, он не хотел сам. Его убедил Аман, да? Так вот, то, что спасло ситуацию то, что, несмотря на то, что Всевышний спит, а выражается это в том, что действуют силы зла в этот момент в мире, да, то есть нету явного проявления Творца в этот момент, да, тьма наступает. В этот момент есть некая очень высокого уровня проявления Творца, да, которая, тем не менее, сохраняет связь со временем, да, и которая переворачивает всю эту ситуацию в результате. Так вот этот свет пришел как раз вот в эти дни. То есть фактически 16-го Нисана он пришел, когда повесили Амана. И Бен Ишхай задает вопрос. Если так, то Пурим надо было праздновать в Нисане, почему же мы его празднуем в Адаре? И отвечает он так. Он говорит, что есть правило, что нельзя смешивать ломарбим симха бы симха. Да? Две разные радости не смешивают вместе. Нельзя два разных праздника, так сказать, праздновать одновременно. И поэтому перенесли Пурим на Адар. Теперь, откуда мы знаем, что можно переносить праздники? Значит, он приводит пример Суккота. Да? Почему мы празднуем Суккот? Какова причина празднования праздника Суккот? Праздник урожая. Праздник урожая. Тоже правда. Нет, ну есть несколько праздников. Выход из Египта, остановились в Суккот. И Яков ходил в Суккот перед... Ну, все-таки по поводу Якова это только намек, а праздновать-то мы не это. Значит, празднуем мы, что Всевышний поместил нас в облаках славы. Да, вот это как бы облака славы, это как бы некая сука. Да, но мы доходили 40 лет. Вопрос, какой из этих моментов нужно праздновать Суккот? Вот, погоди секундочку. Значит, когда появились облака славы? Сразу по выходу, после выхода из Египта. То есть в Нисане. Следовательно, по этой логике нужно Суккот праздновать в Нисане. То есть нужно сидеть Седер Песах, делать в Сукке. Да. И в маске еще. Когда в Торе указано, когда делать Суккот, просто в Торе это указано. Не, указано, спрашивается, почему? Почему Всевышний так повелел? Да. Да, это вопрос. То есть, как бы мы видим, что облака славы появились непосредственно после выхода из Египта, тогда спрашивается, почему же Всевышний установил этот праздник не в Нисане? Окей? Значит, и отсюда Бен Ишхай делает вывод, что там та же ситуация, что нельзя два праздника, так сказать, одновременно праздновать, и поэтому перенесли. Теперь, значит, понятно, что тут возникает некий вопрос, потому что как бы эта логика, она не очень красиво ложится, потому что возникает ощущение, что это некая вынужденная мера, да, что не потому что так правильно делать, а потому что мы вынуждены, поэтому мы переносим там, и так далее. Этот вопрос задает Виленский Гаон. И он не согласен, он не принимает логику Бен Ишхая. Он говорит, нет, это неправильно. Значит, он говорит так. Да, были облака, славы. До каких пор они были? Пока не оказались заходить в землю Израиля. До греха Золотого Тельца. Когда был грех Золотого Тельца, то облака ушли. Да, но они потом вернулись. Вот. Когда они вернулись? Что вы на меня смотрите? Смотрите на меня. Значит, смотрите. После греха Золотого Тельца, значит, Моше умолял там Всевышнего и так далее, Всевышний смилостился, да, и сказал, хорошо, приходи, значит... Когда он пошел второй раз за Торой? Да, значит, он пошел 1 июля, пошел получать вторые скрижали, 40 дней он там был, вернулся когда? В Йом-Кипур, да, 10-го Тишре. Теперь дальше. На следующий день был Ваягхель, да, всех собрал, и что он сказал? Сказал, приносите труму на мешкан. Да? Хорошо. Значит, дальше. Принесли труму. Сколько времени приносили труму? Значит, там сказано бабокер-бабокер, если кто помнит. То есть, два утра, да? Первое утро и второе. То есть, это было уже 12 и 13 Нисана. Правильно? Хорошо. Вечером 13-го Моше провозгласил, больше не приносите, все, уже вот так, хватит. Тишре. Да? Тишре. Подожди, почему я говорю не сану все время? Тишре. Сначала он просил добровольную труму, а потом он приказал. Не-не-не-не-не, это... Не то. Он сказал, все, больше не надо, больше не приносите. Теперь, на следующий день, 14-го, он все, что собрали, выдал кому? Бецалелю и Ахлиафу, его зовут, да? Хорошо. Когда начали строить мешкан? На следующий день, 15-го. 15-го Тишрея начали строить мешкан. И Виленский Гаон говорит, что от радости построения мешкана Всевышний вернул облака славы. И поэтому в этот день празднуется Суккот. То есть, иными словами, ничего никуда не переносили. Это то, что говорит Гаон. Да, что неправда, что нет отсюда доказательства Бен Ишхая, что можно переносить праздники. Нет, праздники празднуются тогда, когда пришел определенный свет. И мы празднуем приход этого света в мир. Окей? Теперь, на том основании, на этой логике, которую Гаон говорит, становится понятна еще одна вещь. Возникает вопрос, почему женщины освобождены от сидения в суке? мешали мужчинам. Потому что они сдавали это. Ну почему? Сейчас скажу. Значит, самый простой ответ, который, наверное, любой школьник скажет, да, что поскольку эта заповедь связана со временем, поскольку женщина от нее свободна. Логично. Значит, мудрецы говорят такую вещь. Говорят, это все замечательно, но только до тех пор, пока женщина не участвует в каком-нибудь чуде. Потому что, когда... ну, приведите сами примеры. Женщина в чуде участвует? Да. Например, царица Эстер и слушает Захор. Да, совершенно верно. То есть Могила, женщина обязана слушать Могилу, несмотря на то, что это связано со временем, да? Значит, Ханука участвовали в чуде. Значит, они обязаны зажигать свечи, правильно? Как не участвовали? А? Как не участвовали? Были в этом чуде. Это чудо. Сделали мужчины. Ну, Ханука, есть же этот мидраш про то, что эта дочка, это как ее зовут там, которая там одежду сорвала с себя, сказать, что с нее, собственно, все началось. Да. Значит, дальше. Есть еще примеры. Песах тоже, да? В Песах тоже было чудо, и женщины тоже в нем участвовали, и они обязаны... Как женщины в Песахе участвовали? Готовили. Ну, как все, как бы, да, готовили, да. Тогда мы пекли женщины. Да, в том числе. Не, правда, как женщины в Песахе участвовали? Ногами выходили из Египта, например, и там пекли этого барашка, я знаю. Ну, все вместе. Это во всем женщины, так что в Суккот, что они не приносили украшения, сказано, что приходили каждый... муж со своей женой. Прямо по мифураж сказано. Было бы странно, если было написано, что приходил каждый муж чужой. Так, ладно. Я просто к тому говорю, что непонятно, почему от суки женщины освобождены, потому что если это чудо, что были облака славы, то женщины в нем точно так же участвовали. Тогда возникает вопрос, почему тогда они освобождены? Сука – это все-таки почему? Целая неделя. Окей, когда надо сидеть просто в суке, а не вне дома. Холодно, дождь, туда-сюда, пятое-десятое. И женщины, да? Не могут. Ну, во всяком случае, это возникает опять. Ты же говоришь о том, что связано со временем. Значит, да? Ответ очень простой. Послушайте, ответ очень простой. Женщины не участвовали в грехе золотого тельца. И поэтому это на них не распространилось. Как бы они остались на той же ступени. Как ты трактуешь, поднялись забавляться, о чем все время речь идет, о том, что всякую гадость начали вытворять, и это без женщин. Что, ты хочешь сказать, что... С кем забавляли? Да. Ты уже доходишь. Мудрецы говорят, что женщины не участвовали в грехе золотого тельца. Ничего не могу поделать. Вот оно в чем был грех золотого тельца, оказывается. Суть состоит в том, послушайте. Слушайте, времени нет. Суть состоит в том, что женщины находятся на уровне тех облаков славы, которые были даны изначально, а не тех, которые вернулись. Те, которые вернулись, они были ниже уровнем, чем первые. Окей? Первый храм? Такое... Не, может быть, не знаю. Нам подумать. Первые скрижали, вторые скрижали. Может быть. Может быть. Не знаю, не уверен. Значит, суть состоит в том, послушайте, да. Суть состоит в том, что если бы была заповедь для женщин сидеть в суке по случаю того, что вернулись облака, то для женщин это было бы падение. Потому что у них остался уровень первых облаков славы. Они не упали на грехе золотого тельца. Понимаете? Поэтому у них, к ним это не относится. Это относится именно к мужчинам, которые через этот грех прошли. Не будет суки вот никогда. Окей, хорошо, пошли дальше. Ну, я не хочу опускаться так низко до Ушпизин. Так, значит, давайте еще последнее усилие. Значит, возникает вопрос. Значит, мы отмели, точнее, Виленский Гаон отмел логику Бен Ишхая, да, сказал, что нет, извините, то, что нужно переносить праздники из-за того, что вы не можете там что-то с чем-то, у вас там какие-то проблемы ритуальные, это так не работает, да. Тогда возникает вопрос. А хорошо, а что сам... Бен-Эш-Хай думал по этому поводу? Он-то как это связывал конце с концом? Что он чисто из какого-то из правила чисто дидактического, что вот нельзя смешивать радость с радостью, и, исходя из этого, он говорит нам, вот, приводит эту логику? Как бы у него должно за этим что-то стоять, не просто какой-то какие-то формальности, правильно? Должно быть что-то более глубокое. Значит, вот Рафу Ферререс по этому поводу предлагает некую трактовку. Да? Значит, он говорит такую вещь. Он говорит, что Амана повесили, соответственно, 16-го Нисана. Да? А его сыновей повесили через 11 месяцев в Адаре. Правильно? Когда там всех били, тогда их и повесили. Да? То есть, иными словами, он говорит, что вот этот свет, который пришел свыше, благодаря которому повесили Амана, он был в Нисане, а в Адаре был отцвет этого света, более слабый, но тем не менее был. Окей? И точно так же, как с облаками, которые вначале были на высоком уровне, потом ушли, а потом вернулись на более низком, и мы празднуем именно второе вот это пришествие облаков, да, то же самое здесь. Мы празднуем отцвет этого света, который был в Адаре. Да? Теперь, почему? Почему, собственно, мы празднуем не первый свет, а второй? Его, так сказать, отцвет, его отражение какое-то более слабое. Значит, то, что Рафа Ферререс говорит, говорит, что если бы каждый год приходил свет такой же величины, как он был тогда в Пурим, да, в Нисане, то он бы аннулировал. Известно, что этот свет высший, это называется Есод де Аба, да, этот свет. Ну, я не буду сейчас сдаваться, но суть в том, что это свет хохмы, так сказать, очень высокого уровня, который аннулирует Ецер Ара, аннулирует клипу. И, собственно, поэтому Амана и повесили. Да? То есть этот свет, так сказать, он аннулирует злое начало. И поскольку он аннулирует злое начало, то не остается свободы выбора в этот момент. Понимаете? То есть получается, что если бы каждый год нам спускали такой же силы свет постоянно, то мы бы лишали свободы выбора каждый год. Вот. Совершенно верно. Всегда был бы Матан Тора, а не Каббала. Совершенно верно. То есть вот это вот принятие Торы добровольное, которое произошло в Пурим, его бы не было по определению, потому что этот свет слишком яркий. Ему невозможно сопротивляться. Да? Он как бы как гора Синай, которая надвешена над тобой, как корыто. Это тоже та же самая идея. Да? Что мы не можем сказать Творцу «нет», когда он присутствует в явном виде. Да? И поэтому, Рафа Ферререс говорит, сдвинули, так сказать, да, что если бы мы праздновали в Нисане Пурим, да, то свет был бы таким бы ярким, что никакой свободы выбора, так сказать, тут нет. Интересный подход, на самом деле. Значит, теперь получается, он добавляет еще одну вещь. Он говорит, что, ну, известно, когда царь проснулся, да, говорится, Балайла Агу, Нададаш Натамелах. В ту ночь от царя ушел сон. Что за та ночь? Что это за такая странная та ночь? Значит, мудрецы говорят, что это ночь выхода из Египта. Это Леля Седер. Это та самая ночь, когда первенцев убивают, да? Когда Творец прошел и побил всех первенцев. Да? Это называется Галай-Лазе, да, и мы поем это в Седер Песах. Галай-Лазе, Галай-Лазе, да. Так вот, в ту ночь Нададаш Натамелах. То есть, тот свет, который шел от Песаха, да, то есть, наше принятие, добровольное принятие воли Творца тогда в Египте, да, нас же не заставляли, нам заповедали взять этого барашка, привязать его к кровати, мучить и так далее, а дальше зарезать и помазать кровью косяки, да. И сделали это не все. Сделали это только пятая часть. Остальные погибли в Египте, как известно. Да? Так вот, те, кто сделал, это было добровольное принятие воли Творца внутри Египта. Да? И вот это то, что нас спасло в Пурим. То есть вот за эти заслуги, да, в эту ночь... Извини, но ты натянул. Это не я. С каких пор это, по гибели всех первенцев было 13-го Ниссана? Почему 13-го? 15-го? 15, тем более 15-го. Ну. А 16-го повесили Амана. То есть гибель, вот эта казнь тьмой была... Нет, казнь это другое. Я про первенцев говорю. Причем здесь? Я говорю про первенцев. Значит, я говорю о том, что есть связь между Песохом и Пуримом, да, что это не случайно наложилось. Да? И вот это вот перевертыш вот этот от того, что все против нас, к тому, что все за нас, да, произошло именно в эту ночь, когда царь проснулся. Не случайно, да, что это вот благодаря тому свету. То есть, опять-таки, мы видим здесь некое добровольное принятие с нашей стороны, да, в Египте еще. И это то, что сделало погоду, да. То есть, что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать, что прослеживается некоторая схема. Вот то, что ты говоришь, надо подумать насчет второго храма, но, в принципе, просматривается некоторая схема. Вот обратите внимание, я вам еще один пример приведу. Схема, я имею в виду, связанная со свободой выбора, да. Значит, в самом начале Берешит, Творец обращается к природе и говорит, да произрастит земля четыре вида существ. Да? Душу живую, зверей полевых, там каких-то присмыкающихся гадов и кого там еще не помню, птиц. Не буду сейчас строить, но идея ясна. Да? Вот как бы всех он... Да произрастит земля. Земля – это природа. Да? И дальше... Сказано, что Творец сделал три вида. Не четыре, а только три. Душу живую не упоминается. То есть, иными словами, природа не смогла создать человека. Да? Почему я говорю человека? Потому что дальше, тут же, следующим пасуком говорится, увидел Всевышний, что это хорошо, несмотря на то, что, казалось бы, природа не смогла сделать то, что он заповедовал. Спрашивают, что ж хорошего-то в этом? Но, тем не менее, написано, что хорошо. И дальше говорится, сотворим человека. И идет история, значит, про то, как Всевышний взял прах земной, там, вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живой. Вот той самой душою живой, которую Всевышний просил, чтобы природа произрастила. Да? То есть мы это обсуждали как-то, что природа детерминирована, она не в состоянии выдать свободу выбора. И поэтому она не в состоянии создать человека. Она в состоянии с помощью эволюции создать все остальное. Да? Все детерминированное природа делает, пожалуйста. Да? Разумное, разум там присутствует, все, пожалуйста. Да? Динозавры очень умные, там, все что угодно. То есть змей – это порождение природы? Конечно, конечно. Змей – это, конечно, это порождение природы есть. Значит, но свобода выбора, морали там нет. И поэтому Всевышний вдыхает эту мораль сам от себя. И вот тогда становится человек, так сказать, вот этой душой живой. Да? Так не человек, наверное, там все-таки Адам, да? Ну, Адам. Да, разница. Адам. Хорошо. Но, тем не менее, мы все дети этого Адама, да? Мы бне Адам. О чем речь? Я просто там, что... Да, хорошо. Значит, теперь, получается, что тут возникает, ну, это мы обсуждали когда-то, но возникает вопрос, зачем Всевышний обратился к природе, если он заранее знал, что она на этом споткнется? Зачем надо было природу заповедовать ей создавать человека? Ну, это вопрос. Зачем он сказал Адаму не есть от дерева добра и зла, когда он заранее знал, что он на этом споткнется? Окей, хорошо. Значит, это то же самое. Нет, не то же самое. Я думаю, что не то же самое. Значит, здесь ситуация совсем другая. Там не написано же, что вы не справились, да? А? Четыре вещи, не написано, что с этим не справились. Просто... Написано, что сделали три. Написано... Это три, а не тоже душа живая у них есть. Нет, нет, нет. Есть четыре, типа. Душа живая – это четвертый тип. Один из этих четырех, да? Дальше перечисляется, что было сделано. Три перечислено. Четвертого нет. Дальше Всевышний говорит, что это хорошо. Увидел, что это хорошо. И дальше он сотворяет Адама. и вдыхает в него дыхание жизни, и становится Адам вот этим самым четвертым типом. Подожди, перед Адамом он создает полевых... шестой же день, перед Адамом создает зверей млекопитающих. Это же есть четвертый тип. Значит, он не создает, он создает прототип некий. Буре – это потенциал. А дальше надо их реализовать. И природа их реализует. Да, реализует этот потенциал. Значит, сейчас я найду. Кого закрыли там? Мне кажется, ответ на твой вопрос в том, что сам процесс эволюции, он важен сам по себе. Чем он важен? Сам по себе эволюция – это божественный процесс, которому было поручено природе, она с этим справилась, и это то. Понял. Окей, хорошо. Значит, я возражу сейчас. Потом природа не справилась, это перепоручили Дарвину. Вот послушайте. «И сказал Бог, да произрастит земля существа живые по роду их». Да? Слышите? Значит, существа живые – это как раз нефеш хая. Да? То це гарец нефеш хая лемина, да, живую душу по роду ее, бегема веремес вехаято арец, да, от слова хайот, да, лемина, вейхен, да, то есть тут есть четыре вида, есть нефеш хая, есть бегема, скот, есть ремес, присмыкающийся, и есть хаято арец, то есть звери. Четыре вида. И стало так. Странно. Вайи хэн, да? И станет так, не знаю. И стало так вроде. Вайи это вроде как вафперевертыш, да. Ну, я понимаю, но тем не менее, тут есть некий намек. Окей. Ваяс элохим, это хаято арец, это первый тип, лемина, это бегема лемина, второй. Ветколя ремес адама, третий лемина. Ваяр элохим китов. И увидел Всевышний, что хорошо. А почему ты считаешь, что перечислены четыре вида? Три. В начале, потому что сначала сказано еще нефеш хая. Нефеш хая это все они. Нет. Нет, конечно. Нет. И расшифровка. Раз, два, три. Окей, возможная трактовка. Рав Ширки трактует по-другому. Значит, Рав Ширки говорит, что когда дальше Всевышний говорит, значит, ты увидел, что хорошо, да? Ваёмар Элохим, наасе Адам, сделаем Адама, бецальмо кедмутену. Кедмутену, да. И дальше что? Я уж не вижу ничего. Да, вообще-то, да, кажется, ребята правы, нефеш хая – это всякое позже. Человек, он больше как нешама, а не нефеш. А нефеш, что бегает, ползает, кусается. Тем не менее, после того, как вдохнули душу в Адама, сказано, что он стал ли нефеш хая. Прямо этими же словами. Понимаете? Тоже. Значит, Рав Ширки объясняет это. Он говорит, что разница между нахаш и нефеш – это 72. Это хесед, да? То есть взяли нахаша, в него вдули мораль. Хесед – это начало морали, это первое моральное качество. Да? И тогда стало нефеш. Вот то, что он говорит. Да? Такая забавная трактовка. Вот. То есть, иными словами, мы видим, что природа недетерминированная, она не может создать существо со свободой выбора. Тем не менее, Всевышний зачем-то к ней обращается. И несмотря на то, что она на этом спотыкается, он говорит «Тов». Хорошо. Дальше Всевышний это делает сам. Дополняет. Спрашивается, зачем? Ответ, как мне кажется, очень простой. Мудрецы объясняют «Наасе Адам во множественном числе», что Творец обращается к самому человеку. Говорит, мы вместе с тобой сделаем из тебя человека. Да? То есть, иными словами, вначале природа имеется в виду мир, да, так сказать, творение. Творение не в состоянии проявить мораль и волю. Да, оно детерминировано. Детерминированность – это некоторое рабство, если угодно. Да. Но дальше, по мере развития творения, оно доходит до ступени, когда оно да в состоянии это проявить. И тогда Адам как бы делает себя сам. Тогда проявляется вот это вот насе во множественном числе, да, что Адам становится соучастником, да, собственного творения. То есть, иными словами, по мере продвижения творения приходит ответственность. Приходит свобода выбора и ответственность. И именно поэтому, для того, чтобы это в дальнейшем проявилось, именно для этого Творец обращается к природе и от нее просит это сделать. Он знает, что она пока что не может. И поэтому, не поэтому, а потому что он знает, что потом, в конце она сможет, именно поэтому он говорит «Тов». Потому что он понимает, что то, что она на этом этапе споткнулась, это нормально. Потому что зато появился потенциал дальнейшего развития благодаря этой заповеди. Это запустило некий процесс. Понимаете? То есть как бы весь наш мир, как бы, это вся, точнее, вся история человечества, и не только человечества, но и всего творения, природа тоже здесь замешана, да? Все завязано на свободу выбора и ответственность. Понимаете? И этот же процесс мы видим с этими двумя поколениями, которое сначала было рабское, а потом свободное. Поэтому здесь нужно бить по скале, а там нужно разговаривать и так далее. Да? То есть мы видим вот этот шаблон, как бы, он проявляется в нескольких местах в Торе. Да? И мы видим, как бы, что это как бы окончательная цель, да? Что мы должны проявить ответственность. А для того, чтобы проявить ответственность, нужна свобода выбора. И поэтому надо выйти из рабства, поэтому надо сначала все ограничения снять, несмотря на то, что первая реакция будет пена. Первая реакция, когда снимают все ограничения, начинается, разброд и шатание, да? начинают все это самое, да? Пена идет. Но пена, она осядет в конце концов, понимаете? Это как бы важный этап, потому что получается, что если нас все время держать на цепи, нас все время держать как бы в ежовых рукавицах, да, то мы никогда не проявим эту ответственность. То есть принятие иго небес, то, что называется, то, что мы празднуем в Пурим, возможно только тогда, когда нету вот этого жесткого, вот этого света Всевышнего, который нас поглощает и который не дает нам проявлять самих себя. Понимаете? Поэтому этот свет... Мы не празднуем его, нам его не посылают. Нам посылают отцвет этого света. Понимаете? Чтобы дать нам возможность проявить свободу выбора. Извини, пожалуйста, только еще раз повторить. Что-то не стыкуется здесь. Где свобода выбора? После того... Еще раз, четко скажи, где свобода... Я не вижу ее. Это очень просто. Это не привязывается к Пуриму никак. Где ты видишь, что евреи свободно... Выбрали в Пурим. Значит, стоит угроза уничтожения всего народа. Приходит Эстер и говорит, ребята, три дня постимся ли кирдык всем. И тут все бегут учить Тору. Какая свобода выбора? На завтра будут резать. Правильно. Значит, мудрецы объясняют так. Все правильно. Мудрецы объясняют, что приняли Тору не в этот день, не в период, когда была Гзера, а после. То есть... Понятно, что когда была Гзера, все боялись, это ясно. Понятно, что там никакой свободы выбора не было. Да? Но в тот момент, когда прошло время уже, и они осознали, что вся цепочка вот этих «случайностей» в кавычках, за этим, за всем на самом деле стоит рука Творца, да? Да, но в тексте-то этого не указано. Это не указано. В тексте не указано. В чем это проявилось? Что написано? Что три дня постились. Ну. И учили Тору. Ну. Так это было, и благодаря, значит, вот этому действию, вот еврейский народ был спасен. Не-не-не, подожди. Ты путаешь две вещи. Мы говорим о разных вещах. Значит, ты прав. Действительно, благодаря этому проявился этот свет, и еврейский народ был спасен. Но дальше, в конце Мегилы говорится, что и приняли евреи на себя эти дни, там, дни радости и веселья, там, и так далее. Это произошло уже потом. Ну, это все понятно. Как комментарий? Нет, это написано? Нет, секундочку. А конкретно о чем идет речь? Что приняли празднование Пурима. Вот празднование этого чудесного спасения от уничтожения. Да, да. Ребят, смотрите, мы сейчас можем говорить сколько угодно. Магеллат Эстер – это единственная книга в Танахе, на которой написано самое большое количество комментариев. То есть сейчас за этим столом, приведя два комментария, мы не решим проблему всего Пурима. Тут можно заставить эту комнату книгами, только одними комментариями. То есть это не единственный комментарий, и он не претендует на какую-то абсолютность. Да? Вот. Это один из взглядов. В Мегиле этого не написано. В Мегиле очень много всего не написано. Подожди, ну вот то, что они молились и положились на Всевышнего, молились Всевышнему и просили о спасении, это что же их выбор был? Они могли, наверное, может, как-то ассимилироваться там. Ладно, ребят, хорошо. Не отстаивать свои выборы. Хорошо, я скажу по-другому. Представьте себе период первого храма. Значит, Масехет Шаббат говорит, что за все протяжение первого храма было 1 200 000 пророков. Да? Я как-то говорил, упоминал. Да. То есть пророки ходили толпами по улицам. Да. Можно было подойти Мойше, мы там, что там, это самое. Да. Вот. Где мои ослы? Разрушается, значит, было явное проявление Всевышнего. Разрушается первый храм. Пророчество исчезает практически полностью. Пророки второго храма – это не пророки первого храма. 70 лет ничего не происходит. Перед мудрецами встает вопрос, идти на пир к Ахашверошу или нет? Всевышний отвернулся от нас, мы должны продолжать соблюдать мицвоты, или мир изменился? Это была серьезнейшая проблема у наших мудрецов. И они и большинство еврейского народа посчитало, что Всевышний отвернулся. Мицвоты, мир изменился, мицвоты не имеют никакого значения, и мудрецы идут на пир к Ахашверошу. Не потому, что они испугались, а потому что мир стал другим. Проявления Всевышнего в этом мире нет. Браво. Браво. И в свете того, что происходит, вот этот вот пост согласия с Эстер, несмотря на то, что Всевышнего в мире нет, они идут учить Тору. И в этом карнавальность Пурыма. Что одевает Всевышний в Пурым? Какой карнавальный костюм? Природа. Полное отсутствие проявления Всевышнего. И то, что мы одеваем на Пурим карнавальный костюм, мы подражаем Всевышнему, который в Пурим одел на себя карнавальный костюм, который называется «Случайная цепь событий». И вот это вот согласие с Эстер, она одевает на себя мальхут. Не просто царские одежды, она одевает на себя, будем говорить так, управленческую роль управления миром. Это как свет, как говорится, помнишь, это свет в темном, луч света в темном царстве. И за этим светом, за Эстер, они идут. За Эстер по ним, за сокрытием лица Всевышнего, они идут за ним. За тем, чего нет. За тем, что не ощущается. И вот это вот не то, что вот слепой, знаешь... Как, так, не это то... свобода выбора же была у них. А? Да. Так это же об этом и говорят? Нет. Вы не Где там была свобода выбора? Им сказали, всех вас убьют. Она попросила 3 дня делать пост, отменить. А почему ей должны были верить? Потому что им обещали, что их всех убьют. А почему они должны были Эстер? Хорошо. Это нет, письма им писали. Ребят, секундочку. А? Хорошо. Значит, Аман договаривается с Ахашверошем, что будут резать евреев. И оповещают. Да. Секундочку. Да. А? И оповещают всех. И оповещают. Письма, да. Супер, оповещают всех. Приходит Мордехай в мешковине, рвет на себе одежду, орет. И что Эстер спрашивает? А что это он там шумит? Она понятия не имеет, что идут убивать народ. Она вообще не интересуется тем, что происходит в мире. Она царица, она не знает, что идут убивать евреев. А что это он там шумит? Приводят Мордехай, и он ей рассказывает то, что знают уже все. И она обращается к народу, и она царица, она обращается к народу, говорит, ребята, давайте поститься. Слыха? Ты кто? Нет, это ты, не зная, что с нами будет завтра, ты нам говоришь, что делать. И они идут за ней. Когда падает человек 16 этажа, да, все молятся, Господи, помоги, мы тебе будем сейчас масахет учить, и будет тебе, что поститься. Вы меня не слышите. Ну ладно. Нет, это очень красивое объяснение. Но она действительно все равно спорная насчет добровольности. Здесь добровольности трудно объяснить. Это добровольность. Это не добровольность. Когда в этом добровольность. Вот это, почему мы должны доверять ей? Может быть, надо паковать чемоданы и вообще отсюда двигаться? А двигать не... Куда двигать? Легко. А? Куда двигать? За той группой в полосатых купальниках, которая выдвинулась перед тем, как расширить. Они могли отказаться от своего еврейства, сказать, что мы хотим как выбрать. Они могли отказаться от еврейства. Они могли уехать из Шушана. Я понимаю, резали бы по всей Персии. Резали-то везде. Резали бы по всей Персии. В Шушане была самая большая концентрация. Ну, вот. И что? Можно было уехать из Персии, но... Это все три дня происходило. Да, 12 лет. Вся Мегилат Эстер — это 12 лет. Это растянуто на 12 лет. За 12 лет можно было такие ноги сделать, чтобы быть здоровым. Это же надо было быть... Поверить Эстер, который одевает на себя мальхут. В этом бы смысл. Да потом. Я прошу прощения, можно мне сказать пару слов? Есть просто еще альтернативное мнение, которое Равзеев озвучил. Оно мне гораздо больше нравится. Первое. Почему 13-е Адара? Потому что это тикун. Потому что именно 13-го Адара были казни чмой и были убиты 4/5 евреев в Египте. Это было исправление того, что произошло. А 2 раза по 13, 26, это имя Юткей Вавкей. Вау. Можно притянуть все, что угодно. Нет, речь идет о 13. Что значит исправление того, что произошло? Те евреи, которые не вышли из Египта, это те, которые... 13, что эта дата не случайна. Ну, не случайно. Давайте без интерпретации, нет, просто факт. Что 13-го Адара были убиты 4/5 евреев, 13-го Адара произошло Пурим. Это первое. И второе, он считает, что добровольное принятие Торы было описано в книге Эзра. Когда они пришли в Эрец-Исраэль, когда они покаялись, когда они построили жертвенник, когда они отошли это, и было действительно зафиксированное принятие. Они приняли со слезами. Это читаешь? Это без слез не читается. На Ивале, на горе Иваль. Да. Нет, не на горе Иваль, а в Иерушалайме, в этом. Так первый жертв. Ну, в построенном храме, когда они действительно пришли в Эрец-Исраэль и сделали. И вот это добровольно принять. Вот это тоже раз. Но ты это связываешь с Пуримом? Нет, секунду, ты говоришь про какой храм? Да, да, и это... Это нельзя не связывать с Пуримом, разумеется, что с Пуримом связано, это же... Что результирующее, что в принципе Пурим должен был стать праздником выхода из Бавеля. Он, то есть второй храм — это последствия Пурима. Он встал наполовину. Поэтому этот потенциал, он вытянулся в будущее, проброс в будущее, и он станет праздником нашей Геулы. Не, ну это посадка, это хорошо. Просто ситуация в Шушане в то время, она абсолютно не располагала к добровольным каким-то действиям. Да, вот, потому что ситуация там была аховая. И когда приходит к тебе... Но, то, что они пошли строить второй храм, это добровольное принятие? Это свобода выбора? И да, и нет. Что нет? А кто поехал строить храм? Не важно, поехали самые нищие, которым нечего было есть в Шушане. Когда открыли границы, еще кореш дал деньги на строительство, это все равно, что дали корзину абсурд, то есть сказали: ребята, езжайте, вы здесь все равно с голову помрете. И поехали. Не, ну, понятно. И Увда, что когда они приехали, они начали заниматься глупостями. Они взяли нееврейских жен. Нет, они привезли с собой. Нет, они при... Откуда привезли? Они брали там самаритян, да. они сначала себе построили квартиры, про храм они забыли, приехал Хагай с Нехемией, устроили им кипиш, что вы живете так, в своих квартирах, а дом для Всевышнего не построен, и там целая была история. Ну это как бы не моя теория, это мудрецы говорят, что принятие Торы добровольно. А я что против? Мы с тобой обсуждаем разные два варианта. Ты говоришь, что добровольность состоит в том, что они пошли за СТР. Да. А я говорю о том, что они приняли на себя потом уже, постфактум, когда опасность уже миновала, они приняли на себя вот это празднование. И это заповедь, которая у нас сегодня, она добавилась к заповеди. Дорогой, постфактум, когда ты в благодарность что-то делаешь, Тут есть, конечно, элемент добровольности. Конечно, есть. Да, но ощущение благодарности, оно уже двигает тебя на принятие какого-то решения. Да. Можно сказать, что это добровольно. А это есть добровольно, конечно. Мы выбрали быть благодарным. Могли сказать, ну, клёво, Мордекай Эстер, спасли хорошо, нас. Хорошо, а мы окей. Говорим, нет, Всевышний Беседер, нас. Я скажу несколько по-другому. Есть две причины, по которым человек делает любое действие. Есть внешние причины, есть какой-то дахавтними, внутренний какой-то порыв. Да? Вот. Когда ты в благодарность что-то делаешь, ты делаешь, потому что есть причины, которые тебя обязали это сделать. И ты благодарность – это тоже одна из причин. Когда этот импульс происходит изнутри, это самая загадочная вещь, кстати говоря, в Каббале. Дахов пними, так называемый. Вот это беспричинная вещь. Понимаешь, вот человек что-то делает, и сам не может объяснить, почему он это сделал. Okay. Ну, тут вот. Как раз первый случай. Да, тут совершенно верно. То есть, были внешние причины. Марик, ну они сделали правильные выводы из этого. Вот в чем фишка. Они сделали правильные выводы. Я же не против. Ну, были чудеса, не мудрено было сделать. Да. А какое чудо было, что Эстер спасла? Это не Эстер? Ну, еще минуточку и как бы... Ну, так они сделали правильные выводы, что это не Эстер с Мордекаем, такие хорошие люди, а именно Всевышний спас. Они же сделали этот вывод. Благодарность Всевышнему, а не благодарность удачливому лидеру, который их удачно вывел из этой ситуации. Равзи, вот Мешков, он считает, что они увидели, что храм, второй храм начал работать. Жертвенник уже работает. Почему они это не увидели? Что работал? Какой храм? Дайте мне досказать, я не говорю много. Дайте мне досказать. Увидели, когда увидели. И они увидели, что жертвенник работает, и они говорят, елки, Хашем с нами. И они тогда на себя как бы добровольно приняли и устную Тору, и письменную Тору. Вот эта степень добровольности. Это одна из граней. Но тем не менее, это было, понимаете? И такой момент. Я даже, даже из сегодняшних событий жертвы. Многие люди не делают вывод Всевышний, это, совсем такой вывод не делают. Они говорят, я старался, я работал, я достиг, или еще там какие-то причины приводят. Очень мало кто говорит, Боже, мне Всевышний посмотри, послал все эти блага, и я ему должна быть за это благодарен. Очень многие же не на делают. На самом деле они-то тоже все три дня постились. Ради Бога. И молились. Да. Можно это было очень. Но тут еще могу часть. Понять, как вот 16-го даже. Попробуй заставь евреев это делать. Конечно, вот в этом вот добровольность. Но, тоже, но тут еще можно предположить, что под угрозой действительно от страха они готовы были там более, что им отменили Ну, в любом случае, можем сказать, что то, что мудрецы говорят, что Пурим раскроется в будущем, да, что мы пока что еще не очень понимаем, вот мы сейчас буксуем сейчас, потому что на самом деле Пурим еще не раскрылся. Мог сказать 10 минут назад. Тогда было бы неинтересно. Вот. Ну, короче, Пурим самое все. Очень хорошее, я прям. Спасибо, это прям. Только что тут думать и думать, да? Я прям. Почему? Сейчас...